Глава вторая. Порядок в доме. Декабрь 1789 года. «Внесу вас в книгу памяти моей. Взгляните же, я вас предупредил». Уильям Шекспир, Генрих VI. Лесопилка Балларда. Вторник, 1 декабря. Одна из створок большой кедровой двери на лесопилку открыта. К столбу снаружи привязана крупная гнедая кобыла. Изнутри я слышу не то, чего ожидала, звуки пилы и топора, а приглушенный разговор, так что останавливаюсь за дверью и склоняю голову на бок, прислушиваясь. Лошадь фыркает, и я кладу руку ей на нос, заставляя замолчать, чтобы не мешало мне расслышать сказанное. «Я уже делал съемку той местности», — возражает муж. «И у меня 3 заказа на древесину к следующей пятнице. Мне некогда делать ее еще раз». «Мы так давно женаты, что я хорошо различаю оттенки голоса Эфраима, слышу каждый четко обрубленный слог, каждую напряженную гласную. Я ничуть не сомневаюсь, что он с трудом сдерживается». «Кеннебекские собственники хотят, чтобы ее сделали снова». «А-а-а, Джозеф Норт». Я сжимаю губы, обвиняюще кашусь на лошадь. «Предательница». И убираю руку с ее мягкого, теплого носа, чтобы подобраться поближе к двери. Эфраим прокашливается. «Если я проведу ее снова, это не изменит результата. Они могут думать иначе. Они могут думать все, что угодно, но они не видели эту землю. Тут сплошные болота на много миль в любую сторону. Для фермерства не подходит. А сейчас все практически полностью обледенело. Они хотят сдать землю в аренду и обречь своих арендаторов на нищету и неудачи». Слышно громыхание ящика и шелест перебираемых бумаг. Я чувствую, как предупреждающий тон в голосе мужа становится заметнее. «Вот данные съемки. Я ее делал 2 месяца назад. Ты ведь уже зарегистрировал экземпляр, который я тебе дал?» «Еще нет». Я слышу, как шуршит бумага. Норт расправляет карту, потом снова ее складывает. «Я не могу». «Не можешь или не будешь?» «Это не то, чего они ожидают. А ты знаешь, что у них есть ожидания, Эфраим?» «Я не брошу семью посреди зимы, чтобы подтвердить то, что уже знаю». Голос Эфраима звучит низко, ровно и обманчиво спокойно. «И потом я знаю, что ты делаешь, Джозеф. Я напоминаю тебе о твоих обязательствах», говорит Норт уже более легким тоном, явно пытаясь его урезонить. «Тебе же нравится твое право аренды, правда? Тебе нравится тут жить?» Эфраим не отвечает. В его молчании я чувствую настороженность. «Эту землю тебе сдали в аренду наши общие работодатели. Кеннебекские собственники могут быть щедрыми, когда они довольны арендатором. Думаю, ты успел это ощутить на себе за последние 11 лет. У тебя есть право аренды и контракт на съемку местности. Но права на лесопилку тебе не принадлежат. Пока не принадлежат». Кеннебекские собственники — это часть плимутской компании в Бостоне, которая 150 лет назад приобрела огромные земельные участки в долине Кеннебек. Им принадлежит большая часть земли вдоль реки на 15 миль в каждую сторону, и они сдают ее в аренду, чтобы поощрить заселение округа Мэн. Наша семья взяла в аренду лесопилку Балларда 11 лет назад, но пока не стала полноправным владельцем. Это произойдет только в следующем апреле, когда мы, наконец, исполним 3 условие. Первые 2 были исполнены в первый же год нашего проживания тут. построить дом и вспахать как минимум 5 акров. На третье — вопрос времени. Мы должны прожить на этой земле 12 лет подряд, прежде чем она может стать нашей по закону. Так что мы ничего не нарушаем. Но я слушаю разговор Норта с моим мужем и чувствую нависшую угрозу. Я прекрасно помню условия аренды. Тебе не нужно мне о них напоминать? Не нужно? Ты, на удивление, не готов вести себя разумно. Неужели одна съемка стоит твоего дома и дохода? Ты хочешь, чтобы я подделал результаты? Заявил, что это обитаемая земля? Я хочу, чтобы ты понял, насколько все серьезно. Без лесопилки и твоего контракта твоя семья окажется в сложной ситуации. Норт на секунду замолкает, и я бы многое отдала, чтобы увидеть его лицо в этот момент. Как ты сам сказал, сейчас середина зимы. Он изложил свои указания, но ждать, пока Эфраим примет решение, не хочет. Я слышу, как его сапоги нетерпеливо переступают по истертому дощатому полу. И поскольку я не хочу, чтобы меня застали за подслушиванием, то захожу в лесопилку и говорю первое, что приходит в голову. «Ты не видел мои чернила?» Я улыбаюсь мужу, потом демонстрирую, как удивлена присутствием Норта. У ног его лежит пес, наполовину дворняжка неизвестного происхождения, в которой намешано с десяток пород, а наполовину — койот. Расцветки он буро-черно-белый, с длинными острыми ушами, вытянутой мордой и желтыми глазами. Увидев меня, пес рычит. Я слышу шорох наверху, поднимаю голову и вижу, что на перилах сидит Перси, топорща перья. Когти у него подергиваются, будто у человека, который сжимает и разжимает кулаки в предвкушении драки. Птице не нравится ни пес, ни его рычание. И судя по тому, как шерсть на костлявой спине пса вздыбилась в ответ, это чувство взаимно. «Тихо, Цицерон!» — командует Норт, глядя сначала на Сапсана, а потом на пса. Потом его взгляд возвращается ко мне, и он говорит: «Сядь!» Цицерон подчиняется, потому что не может иначе, но продолжает скалиться. Я остаюсь стоять, скрестив руки на груди, потому что не Джозефу Норту говорить мне, что делать. «У твоего пса плохие манеры», — говорю я ему. «Или хорошее чутье». Он приподнимает шляпу, но голос его холоден, а прищуренные глаза полны ненависти. «Марта». Эфраим слушает наш разговор с напряжением. Джозеф Норт — человек воспитанный и обычно не склонен к грубости. Вряд ли мой муж потерпит еще одно подобное замечание. Я не отвечаю на приветствие. Норт хочет извинений за то, что я нарушила порядок в его суде на прошлой неделе, но он их не дождется. «Вот», — говорит Эфраим, кивая на деревянный ящичек, раскрытый на чертежном столе. «Твои чернила». Перо мое лежит возле ящичка. Кончик его почернил. Утром Эфраим что-то писал. Возле письменных принадлежностей аккуратно сложены столярные инструменты. Ножи и лезвия разной длины. Среди них любимый инструмент Эфраима, жутковатого вида крюкообразное лезвие, которым срезают мелкие ветки со срубленных деревьев. Рядом стоит бутылка льняного масла и лежит забытая полировочная тряпка. Внутри лесопилки пахнет морозом и опилками, промасленным металлом и старой кожей. Пахнет Эфраимом. Там, где обычно лежат 2 диска чернил, остался только один. Эфраим подходит ко мне и приобнимает за талию, будто старается защитить. Я расслабляюсь, чувствуя, как он большим пальцем поглаживает мой бок. «Это твои чернила?» — спрашивает Норт, поднимая руку. Только тут я замечаю, что между большим и указательным пальцем у него зажат чернильный диск, а подушечки пальцев уже почернели. Эфраим не говорил, что ты рисуешь. Я открываю рот, собираясь ответить, но Эфраим предупреждающе хватает меня сзади за платье и притягивает к себе, так что я просто пожимаю одним плечом. Но, наверное, это полезно. Тебе пригодятся рисунки твоих трав. Кстати, говорит Норт, моя жена, наверное, скоро зайдет за новой порцией тоника. Голова у нее в последнее время стала болеть сильнее. Я никогда в жизни не рисовала. И уж точно мне не нужны рисунки, чтобы помнить, что Лидии Норт нужен отвар сушеного девичьего златоцвета, перечной мяты и имбиря с давленным розмарином и тысячелистником. И сработает этот отвар, только если 60 дней вымачивать травы в коньяке. Тогда получается полезная микстура, а я всегда стараюсь держать такую в своих запасах. А если ужасные головные боли Лидии стали еще хуже, виноват ее муж и все, что он заставил ее пережить в последние месяцы. И вообще, он так самоуверенно предполагает, что я буду нянчиться с его женой, что мне приходится прикусить кончик языка, чтобы ему не ответить. Мы долго молчим, потом Норт, наконец, поворачивается к моему мужу. «Жду результатов съемки к концу месяца». С этими словами он выходит во двор и вскакивает в седло. Пес послушно трусит за ним. Эфраим отпускает мое платье и берет с рабочего стола кривой клинок. Слушая, как звук копыт исчезает вдали, он постукивает плоским краем клинка о ладонь. Из всех его инструментов этот больше других напоминает нечто, чем можно искалечить человека. «Презренный раб жил слишком долго», — бормочет он себе под нос и, описав в воздухе аккуратную дугу, с силой опускает клинок на чертежный стол. Тот вонзается в доску и вибрирует, а бледная древесина в разрезе сияет, как открытая рана. Я с подозрением кошусь на мужа. «Опять ты Шекспира читал?» Эфраим пожимает плечами и высвобождает клинок. «Мне нравится, как он формулирует оскорбление». «Тогда для человека вроде Норта ты можешь что-то и получше подобрать». Я люблю улыбку своего мужа. Она преображает его стоическое лицо. Сразу видны два ряда ровных зубов, от глаз разбегаются смеховые морщинки. «Этот безмозглый брюхач, ослиная башка, поганый ублюдок, грязная куча сала». «Ну так вот», — говорю я, — «твоя безмозглая куча сала забрала мои чернила. Как возвращать будешь?» Он бросает нож на стол. «Куплю тебе еще». «Эта штука мне напоминает о мести», — говорю я ему. «Какая штука?» «Твой нож». «А неплохое имя для клинка». Он берет клинок со стола, проверяет балансировку на ладони и снова опускает на стол. «Значит, будет месть». Потом Эфраим поворачивается к широким двойным дверям, через которые ушел Норт, и хмурится. «Ты поедешь?» — спрашиваю я. «На съемку. Я подслушала ваш разговор». Он чешет за ухом. «Похоже, у меня нет выбора». «Ты понимаешь, что он нас наказывает за то, что я сделала в суде?» «Да. Но, думаю, дело не только в этом». «А в чем?» «Норт хочет, чтобы я был подальше в то время, когда тебе придется давать показания». «Почему?» «Потому что закон о статусе замужней женщины не позволяет женщине свидетельствовать в суде, если ее муж там не присутствует». «Нет», — я качаю головой, «я же десятки раз давала показания в суде без тебя». «Только потому, что твоя профессия обязывает тебя давать такие показания относительно заявлений женщин об отцовстве во время родов. К нынешней ситуации это не относится». «Но если я в следующем месяце не смогу давать показания, Ребекка Фостер потеряет своего единственного свидетеля, и ее обвинения будут отклонены, говорит Эфраим. Мост через Милбрук. Пятница, 4 декабря. До свидания, любимая. Эфраим утыкается лицом куда-то между моей шеей и плечом и целует меня. Идет снег, а я чувствую, как тепло его дыхания проникает под воротник моего платья. Я прошла с ним по дороге до самого моста через Милбрук, чтобы попрощаться. Так уж мы привыкли за все годы, что живем в Хэллоуэлле. Я не отпускаю его без настоящего прощания. Этот слегка ненадежный мост через ручей Милбрук, продолжение Отер-стрит. На каменных опорах лежат грубые бревна с прибитыми сверху досками. Лошади могут переезжать этот мост по две в ряд, а вот телегам приходится ехать вереницей. Поручней нет, а до воды в ручье 15 футов. Часто кажется, что мост держится исключительно на честном слове и упрямстве. Но уже много лет бесчетное количество путников пересекает по нему ручей что в паводок, что в непогоду, а ухода он почти не требует, только иногда приходится заменить доску или бревно. Эфраим каждую весну после оттепели проверяет опоры и укрепляет их в случае необходимости. «Ты будешь осторожен, правда?» — спрашиваю я. «Конечно». «И ты ко мне вернешься?» «Я ведь всегда возвращаюсь». «Но не в этот раз. А ты мне будешь особенно нужен». Мы стоим возле Стерлинга, коня Эфраима, на ближнем конце моста. Муж отодвигается и кончиком пальца приподнимает мой подбородок, чтобы наши глаза встретились. «О чем ты беспокоишься?» «Что ты не вернешься вовремя, что я не смогу дать показания, и Ребекка останется беззащитной, что Норту все сойдет с рук». «Этого не будет. Я вернусь». «Но вернусь!» Он смотрит на Сапсана, который сидит на передней луке седла, ожидая, пока они отправятся в путь. «Я принял меры предосторожности. В этом году 35 лет с тех пор, как мы поженились. Не начинаешь же теперь во мне сомневаться?» «Сомнение и страх — это не одно и то же», — говорю я вслед за Эфраимом, переводя взгляд на Перси. На Сапсане сейчас колпачок, так что я не вижу его пронзительный темно-оранжевый взгляд, а длинные толстые кожаные путы на лапах привязаны к широкому переднему краю кожаного седла Эфраима. Он ничего не видит и не может улететь. Иногда мне кажется, что Перси нас понимает. Может, и правда понимает по-своему, потому что он вертит головой то туда, то сюда, будто слушает сначала Эфраима, потом меня. Перси не нравится колпачок, но это единственный способ возить его на дальние расстояния. И только на Стерлинге. Брут ни за что бы не подпустил так близко к себе эти смертоносные когти. Седло все глубоко изрезано там, где Перси впивается когтями в кожу. Но лучше седло, чем Стерлинг. Пока что Сапсан ни разу не причинил вреда ни лошади, ни всаднику, и все они научились смиряться с таким порядком вещей. «Где ты остановишься?» — спрашиваю я. «Форт Галифаксе. Но только на ночь. В такую погоду я не могу разбить лагерь. Половина времени у меня уйдет на поездки туда и обратно. Иначе я бы за неделю справился». К задней луке пристегнуты кожаные сумка, мешок и корзина. Там инструменты Эфраима для съемок местности и его зимние вещи. С учетом погоды и расстояния, которое ему придется проехать, сумки набиты плотнее обычного. Следующие две недели будут долгими для всех нас. Я смотрю на гряду облаков, надвигающихся с востока. «Скоро пойдет снег», — говорю я. «Да», — отвечает Эфраим. У меня пальцы ноют. Плохое время для поездки. Я так уже ездил. Это всего лишь снег. И ледяной ветер. Всего на день-два. А потом будет просто зима, как обычно. Я не беспокоюсь, и тебе не стоит. Ненавижу Норта за то, что он вынудил тебя это сделать. Я его ненавижу за столькое, что это просто мелочь, говорит он, пытаясь поднять мне настроение. Мы не обсуждаем вполне обоснованные причины моего страха, но у меня в голове все-таки крутится целый список бед, которые могут с ним случиться при подобной погоде. 2 недели, вот и все. А потом я вернусь, и мы добьемся того, чтобы Норт получил по заслугам. И я падаю в объятия мужа, пропитываясь его теплом и запахом. Наша долгая история любви уже движется к естественному концу. И я не так давно осознала, что рано или поздно один из нас похоронит другого. Но я напоминаю себе, что это и будет счастливым исходом для истории вроде нашей, исполнения данного когда-то обета, покуда смерть не разлучит нас. Это единственный приемлемый конец долгого и счастливого брака, и я твердо намерена не бояться этого дня, когда бы он ни наступил. 2 недели, — говорю я ему, — не больше. Он целует меня в лоб, в кончик носа, в губы, медленно и нежно, через поцелуй повторяя свое обещание вернуться. «До свидания, любимая». Животные чувствуют, что пора в дорогу. Стерлинг топает правой передней ногой, Перси на своем насесте приподнимается, в предвкушении потряхивая перьями. «Им это нравится», — думаю я. Потом Эфраим отодвигается и вскакивает в седло. Он последний раз улыбается мне. Я стою в снегу и наблюдаю, как он едет через мост, и продолжаю наблюдать, пока он не заезжает за поворот и не скрывается из вида. «Перестань себя жалеть», — бормочу я, потом делаю глубокий вдох и поворачиваюсь к дому. Но не двигаюсь, не дышу, потому что в 20 футах от меня серебристая лиса. Она просто красавица, вся угольно-черная, кроме ушей, лап, груди и хвоста. Они белые. Она сидит на вершине снежного холма, словно чернильное пятно на слоновой кости. Но прежде всего я зачарована взглядом ее ярких янтарных глаз. Они изучают меня, словно пронзая насквозь. «Опять ты!» — говорю я, а потом называю ее по имени, словно дымку выдуваю его в замерзший воздух. «Буря!» Дать чему-то имя — это акт владения, обязательство владеть, заботиться, соблюдать верность. Одним этим словом я объявляю, что этот зверь мой, что я ответственна за его защиту. Звук моего голоса лису не пугает. Она делает шаг вперед, потом 2. Замерев неподвижно, как мраморная статуя, я наблюдаю за ее приближением. Каждый шаг гибкого зверька элегантен и выверен. Когда она подходит на 8 футов, я опускаюсь на колени и в знак приветствия медленно протягиваю ей ладонью вверх руку без перчатки. Только тут лиса пугается и убегает в лес. Бакалейная лавка Сьюалла. Пятница, 11 декабря. В комнату роженицы врывается мужчина. Он распахивает дверь, потом одним плавным движением скидывает пальто. Я вижу это только краем глаза, потому что моя пациентка, юная Грейс Сьюалл, воет и мечется в постели. Это ее первые роды, и она сопротивляется каждой схватке, а в перерывах между ними рыдает. Мы так всю ночь с ней сидим, и обе ужасно устали. «Вон! Все вон!» — командует он, и поскольку я узнаю его голос, то не обращаю на него внимания. Я не слушалась ничьих команд в комнате роженицы с тех самых пор, как училась у суровой старой корги-повитухи в Оксфорде. Ее звали Элспет Хорн, и все, что я знаю о родах, я узнала от нее. С тех пор прошло 30 лет, и понадобится что-то серьезнее одного самонадеянного мужчины, чтобы заставить меня уйти от пациентки. «Вы меня слышали?» — спрашивает он. «Слышала», — говорю я, не оборачиваясь. Впервые за 3 часа Грейс замолчала. Она просто ошарашена, и продлится это недолго, но пока что рот у нее закрыт. Ну и чудеса. «Тогда почему вы еще здесь?» — требовательно интересуется он. «Я пациентов не бросаю и вам не подчиняюсь». «Эта женщина больше не ваша пациентка, а моя. Меня вызвали вместо вас». Я поднимаюсь на ноги, осматривая помпезного доктора Пейджа с ног до головы, все его 6 футов роста. «Вы хоть знаете, как зовут эту вашу пациентку?» — спрашиваю я. «Мистрис Дэвид Сьюал». «Ее христианское имя, доктор, то, которое принадлежит ей одной. Вы его знаете?» — он фыркает. «Это не имеет значения». «С Джошуа Бёрджесом у вас тоже ничего не имело значения». Я киваю на Грейс. «Может, вы и не думаете, что имя в подобной ситуации что-то значит. Но я уверяю вас, оно жизненно важно». К Сьюлам я пришла прошлым вечером, перед самыми сумерками, перейдя замерзшую реку пешком. Провожал меня мальчик из лавки Дэвида Сьюала, и я подумала, он отведет меня в дом Сьюалов на той стороне дороги. А он вместо этого направил меня прямо в лавку, где Дэвид шагал взад-вперед за прилавком, сильно напоминая в этот момент своего старшего кузена Генри, городского клерка. «Где Грейс?» — спросила я, оглядывая тускло освещенную лавку, мотки веревки, бочки масла, полки с гвоздями, болтами и коробками с мылом. Он указал на потолок. «Это называется апартамент», — объяснил он с утрированным французским акцентом, ведя меня вверх по лестнице, которая начиналась в глубине лавки. «В Англии это называется квартира, но я предпочитаю европейский термин. В Бостоне такие везде. Очень удобный способ жить и работать». Потом он открыл дверь и провел меня в свое обиталище на 2-м этаже над лавкой. Здесь было 2 маленькие спальни и большая комната. Разом кухня, столовая и гостиная. Молодая жена Сьюала покачивалась в кресле-качалке, морщась и хмуря лоб. Ее кислолицая мать сидела рядом и держала ее за руку. «Больно», — сказала мне Грейс. «Я не думала, что будет больно». «А что ты думала?» — спросила я, опустившись возле нее на колени. «Да кажется, вообще ничего особенного. Мне про это никогда ничего не объясняли». Я посмотрела на ее мать, очень приличную и чопорную мистрис Хендрикс. «Незачем тревожить дочь прежде времени». «Я обычно считаю, что рассказать про роды — это значит готовить женщину, а не тревожить», — отозвалась я. «Я ее готовила быть леди», — фыркнула мистрис Хендрикс. «Хотя этого и не скажешь, если судить по той отсталой деревне, которую выбрал ее муж». На самом деле роды у Грейс только начинались. И если бы мать ей все как следует объяснила про то, как проходит этот процесс, никто бы не стал меня звать до самого рассвета. Но я все равно сидела с нею всю ночь, замеряя интервалы между схватками. Они длились по 20 секунд и наступали с интервалами от 30 до 45 минут. До родов далеко. И все это время я слушала, как мистрис Хендрикс жалуется на долгую и трудную дорогу из Бостона, на то, какие плохие дороги в сельской местности, и объясняет, что она обо всем этом думает. Девушка была неопытная и напуганная. Когда я ее осмотрела, то увидела, что раскрытие едва началось. Тем не менее, чем дальше тянулась ночь, тем больше Грейс и ее мать пугались процесса. Им не хватало терпения, и они начали сомневаться в моих способностях. Очевидно, когда я выходила в туалет, мистерс Хендрикс убедила Дэвида послать мальчика за доктором Пейджем. И вот он тут и намерен прогнать меня из комнаты. «Дайте мне на нее посмотреть», — требует Пейдж, пытаясь отпихнуть меня от кровати. «Не вздумайте меня хватать!» Я шлепаю его по руке. «Если хотите ее осмотреть, пройдите на другую сторону кровати. Но я никуда не уйду». «Ну что ж, придется заняться вашим просвещением», — он поворачивается к Грейс. «К сожалению, многие селянки путают ложные схватки с настоящими. Прошу прощения», — перебиваю я его, «потому что, очевидно, боли у нее уже регулярные и вполне многообещающие. Значит, это ложные схватки», — говорит он. «О, Господи, Грейс, не слушай его. Я с тобой всю ночь сидела. Схватки у тебя только начались, но они вполне реальны». Грейс — девушка зажатая, чопорная и с хорошими манерами. Если бы не беременность, она была бы стройной и без заметных форм. Прекрасная осанка, тоненькая талия. Нос такой прямой, что сгодится в качестве линейки. Волосы гладкие, как стекло. Грейс с Юал учили хорошо выглядеть в платье и делать, что ей скажут. Проблема в том, что она всегда слушалась людей из хороших семей с официальным образованием. Так что неудивительно, что вид доктора Пейджа в прекрасном сюртуке ее успокаивает. А от меня за всю долгую ночь она слышала только увещевание, что нужно терпеть, что ребенок появится, когда будет готов, и что тут ничего не поделаешь, кроме как ждать, ходить, а если получится, то спать. Мистерс Хендрикс встает со своего стула и подходит к нему. «Что скажете, доктор?» «Я думаю», — говорит он, ставя свой саквояж на постель возле Грейс и расстегивая его, «что ваша дочь страдает так, как обычно страдают женщины из хороших семей». Она вся внимание, глаза широко распахнуты, рот раскрыт. Ей не терпится услышать, что он скажет дальше. «Это абсурдно», — говорю я ему. «Если бы вы что-то знали о женщинах, а тем более о родах, вы бы знали, что женское тело всегда работает одинаково, вне зависимости от происхождения». «И у скольких женщин из хороших семей вы принимали роды, мистерс Баллард? У скольких леди? Или дочерей губернаторов? У постели каких богатых женщин вы сидели?» Я открываю рот, чтобы сообщить ему, у скольких сотен женщин всех слоев общества я принимала роды. Но доктор Пейдж не дает мне сказать ни слова и мчит дальше. «Я так и думал. А теперь отойдите и дайте мне помочь этой женщине и избавить ее от ложных болей». «Спасибо, доктор», — говорит мистерс Хендрикс с трепетом и придыханием. «А что вы можете для нее сделать?» «Дам ей лауданум. Она заснет, и ее боли прекратятся». «Грейс», — теперь я обращаюсь прямо к пациентке, «медицинские учебники действительно рекомендуют лауданум для ложных схваток. Но твои схватки вполне реальны, хотя только начинаются, и это лекарство причинит тебе большой вред». У доктора Пейджа напрягается подбородок. «Я уверен в своем диагнозе». «А на основании чего вы поставили этот диагноз?» Интересуюсь я. «Вы ее ни разу не осматривали, ни изнутри, ни снаружи». «На основании наблюдений и медицинских навыков. Не забывайте, у кого в этой комнате...» Заканчивает фразу, он уже обращаясь к Грейс. «Есть диплом врача». Напуганная и запутавшаяся Грейс поворачивается к матери. «Что мне делать?» «Послушай доктора, дорогая. Он в университете учился». Решение принято. Я с ужасом смотрю на то, как доктор Пейдж достает бутылочку с красновато-коричневой жидкостью. 50 капель будет в самый раз. Так она лишится сознания. А как еще ей заснуть? Вы ей всю ночь не давали спать своей болтовней и ненужными осмотрами. Доктор Пейдж вынимает из маленького вельветового мешочка пипетку и принимается отмерять капли в крошечную рюмку. «Ну вот», — говорит он через несколько мгновений, протягивая Грейс рюмку. «Выпейте». «Пожалуйста, не принимай это лекарство». Я почти кричу, но Грейс Сьюал наклоняет стакан и выливает его содержимое в рот. Ее передергивает от горького вкуса. Потом она изящно сглатывает, вытирает рот тыльной стороной ладони. Через несколько мгновений ее веки тяжелеют, а дыхание становится медленным. Доктор Пейдж убирает все обратно в саквояж и застегивает его. «Пусть ее муж меня вызовет, когда начнутся настоящие боли. Хотя, я думаю, до этого еще несколько дней». Я смотрю, как он уходит, но молчу. Не хочу задерживать его отбытие. Чем скорее этот дурак уйдет, тем скорее я смогу позаботиться о Грейс. Мистрис Хендрикс зло смотрит на меня. «А вы разве не уходите?» «Конечно нет. У вашей дочери, я показываю на Грейс, которая спит лежа на спине, скоро начнутся роды, но из-за этого идиота она без сознания. Если он не убил и ее, и ребенка, это будет настоящее чудо». «Вы что, правда думаете?» «Да, черт возьми, правда!» — кричу я, получая удовлетворение от взгляда ужаса на лице мистрис Хендрикс и от того, как она шарахается от меня. «Почему, по-вашему, я с ним спорила? Я останусь здесь, пока не удостоверюсь, что с вашей дочерью и внуком все в порядке. Но если что-то случится, виноват в этом будет доктор Пейдж. Помните об этом в следующий раз, когда запаникуете и вызовете мужчину делать женскую работу». Грейс спит 9 часов. Все это время я сижу с ней и нервничаю, держу ее за запястье, отсчитывая сердцебиение. Они слишком медленные, схватки слишком слабые. Недостаточно для того, чтобы вытолкнуть ребенка. Но они не прекращаются, и это само по себе уже чудо. Наконец, Грейс начинает потеть. От каждой схватки живот у нее становится твердым, и она издает низкий стон. Такие звуки издают солдаты на поле битвы, когда они на краю смерти. Или раненые звери в лесу. С таким звуком женщины подходят к мучительному моменту, когда схватки сменяются родами. Сначала она тяжело дышит, потом издает свистящий звук, а потом стон откуда-то из глубины груди. Если бы она не спала, я смогла бы ее подготовить к тому, что будет дальше. Когда Грейс начинает давиться, у меня всего несколько секунд на то, чтобы усадить ее прямо и наклонить, а потом из нее вырывается на постель вонючая коричневая струя рвоты. Она пачкает Грейс, ее одежду и ее постель. Но зато она, наконец, просыпается и немедленно осознает, что ее тело целиком погрузилось в процесс родов. У меня за спиной слышится голос. «Мистрис Баллард, я...» Когда я оборачиваюсь к мистрис Хендрикс, я вижу, что у нее в горле застряло извинение. Она отводит взгляд. «А Грейс сможет разродиться?» «Глупая гордячка», — думаю я. «Да, но из-за вас она не набралась опыта для следующих родов. Из этих она запомнит только самые тяжелые моменты», — говорю я, а потом отсылаю ее за теплой водой и чистыми простынями. «Что случилось?» — спрашивает Грейс, когда остатки лауданума выходят из ее организма. «Думаю, ты уже выяснила, что за доктор на самом деле Бенджамин Пейдж. А теперь...» — я снимаю с нее испачканную рубашку и смотрю ей прямо в глаза. «Ты позволишь мне помочь тебе в том, в чем я разбираюсь лучше всего?» Она кивает, сглатывает, начинает плакать. «Да». «Хорошо. Твоя мать несет нам тазик для умывания, а потом будем знакомиться с твоим малышом». Когда двумя часами позже доктор Пейдж бегом поднимается по лестнице, я встречаю его у двери спальни Грейс. Она сидит в постели и, полное изумления и гордости, держит на руках новорожденного сына. Когда Пейдж пытается протолкнуться мимо меня, я кладу руку ему на грудь. «Вы здесь не нужны. Это моя...» «Нет, это моя пациентка. Вам бы стоило усвоить, где ваше место, мистерс Баллард». Я смеюсь. «Я на своем месте просидела уже много, много часов. А вот вы ввели женщину в бессознательное состояние и оставили ее с дурными последствиями опасного лекарства. В результате вас тут не было, когда ее начало рвать во сне. Если бы я не была на своем месте, она бы умерла. Но одна мелочь меня продолжает интересовать», — говорю я. Он встревоженно смотрит на кровать. «Какая?» «Вы хоть выяснили, как ее зовут?» Если в душе Пейджа и пробудилось смирение, когда он узнал о своей ошибке, его тут же смывает волна гордыни. «В этом не было необходимости». «Тогда вы ничему не научились. Ее зовут Грейс. И если бы вы были образованным человеком, как утверждаете, то знали бы, что это означает незаслуженная милость. Именно такую милость даровал ей Бог, позволив ей и ребенку пережить ваше лечение». Я закрываю дверь у него перед носом. Таверна Полларда. Суббота, 12 декабря. На снегу виднеется кровь. У таверны собралась толпа, а в центре ее двое мужчин сцепились так, что видны только мельтешащие руки и ноги. По краям маленького круга, в котором они дерутся, стоят Эймос и Мозес Полларды, расставив руки, чтобы никто не вмешался. Мудрая Эбигейл устроилась с кружкой дымящегося сидра на ступенях таверны, подальше от драки, и презрительно наблюдает за происходящим. «Я только-только приняла роды у Грейс Сьюэлл и готова идти домой. Но любопытство побеждает, и я перехожу через улицу, чтобы узнать, что там творится». «Мужчины просто идиоты», — бурчит Эбигейл, когда я к ней подхожу. «Да, но кто именно?» «Кровь идет у Джеймса Уолла». Не успеваю я задать вопрос или сделать какие-то выводы, она добавляет. «А второй — судебный пристав из Вассалборо. Приехал арестовать Джеймса». «За что?» — она пожимает плечами. «Не знаю, но Джеймс не хочет, чтобы его арестовывали. Вот они и разбираются. Идиоты, как я и сказала. Джеймсу не стоит сопротивляться, а приставу не стоит ему это позволять». «Позволять? Сейчас увидишь». Вскоре пристав теряет терпение, и становится ясно, что имела в виду Эбигейл. Этот парень не особенно высок ростом, меньше 6 футов, и скорее жилист, чем худ. Однако очевидно, что он обучен боксу и умеет быстро реагировать. В подбородок Джеймса врезается такой хук левой, что тот летит на замерзшую землю. Пристав тут же наклоняется, чтобы связать ему руки за спиной. «Как я уже говорил», — произносит пристав, тяжело дыша, «вы должны немедленно явиться в Форт Вестерн, чтобы предстать перед судом за неуплату долгов». Джеймс сплевывает кровь. «Я же объяснял! Мы застряли на реке и не смогли доставить груз, так что мне не заплатили, и я не смог сделать платеж в прошлом месяце». На лице молодого пристава мелькает сочувствие, но он выпрямляется и встает над Джеймсом. «Почему так вышло, не мое дело. Это пусть суд разбирается». На глазах у толпы он поднимает Джеймса на ноги и ведет к телеге, стоящей у таверны. Толпа расходится, позволяет поднять Джеймса на сиденье и привязать к железной петле, вделанной в стенку телеги. Узел морской, рассчитан на такелаж, и нет ни единого шанса, что он развяжется по пути. Удостоверившись, что Джеймс надежно привязан, пристав отвязывает поводья и забирается на свое место. Он приподнимает шляпу, прощаясь с толпой, потом дергает поводьями и кричит «Ха!». Лошадь сворачивает на Уотер-стрит и направляется к северу. Жители Крюка молча смотрят вслед телеги. «Он у нас останавливался прошлой ночью», — говорит Эбигейл, снова предугадывая мой вопрос. «Сказал, что его зовут Барнабас Ламбард. Но мы не знали, что он пристав и зачем он приехал. На вид совсем молодой. Да, лет 20, я бы сказала. И это, наверное, сработало в его пользу». «Почему?» «Мозес говорил, что этот тип расспрашивал про Джеймса. Где живет, как выглядит. Все решили, что это какой-то его старый знакомый. Но больше всего он интересовался лошадью». Эбигейл отхлебывает глоток сидра и поворачивается ко мне. «Почему?» «Люди — это просто люди. А лошади все уникальны. Во всяком случае, так он сказал Мозесу. А все знают, что Джеймс ездит на Нарангансетском иноходце. Он часто этим хвастается. Говорит, что из табуна самого Вашингтона. Врет, наверное. Я бы иноходца среди других лошадей не опознала, честно говоря. А вот пристав смог. Сразу выбежал из таверны, как увидел, что Джеймс привязывает лошадь». Я смотрю на лошадь у коновязи, озадаченную и нервную после всей этой суматохи. Роста она среднего, задняя часть туловища узкая, масть довольно распространенная, буланая. Грива черная, хвост черный, на ногах черные чулки. Но голову и хвост она держит высоко. Я думаю, что хороший лошадник, наверное, отличит иноходца от упряжной лошади. «Что вы с ней будете делать?» — спрашиваю я, кивая на лошадь. «Поставим на постой. Джеймс пусть потом заплатит». Телега давно уехала, но я смотрю в ее направлении. Я думала, за долги уже никого не сажают. Сколько Джеймс должен? Эбигейл пожимает плечами. «Ну, когда началась драка, времени задавать вопросы уже не было. Но я слышала, Джеймс хочет открыть вискокурню». Она обращает ко мне взгляд своих темно-зеленых шотландских глаз и добавляет со значением. «И за судой обратился к судье Норту». «Почему к нему?» «Норт богат и любит быть в каждой бочке затычкой. Так я слышала, во всяком случае». Я поворачиваю голову, смотрю на мощное здание таверны. «А Эймос не он бы никогда!» Толпа начинает расходиться. Я вижу, как Джон Коуэн, молодой подмастерье кузнеца, подходит перемолвиться парой слов с Кэтрин, старшей дочерью Поллардов. Мы молча наблюдаем за парочкой. Склоненные головы, негромкие голоса. В какой-то момент Джон наклоняется поближе и легонько касается локтя Кэтрин, когда она что-то говорит. Оба смеются, краснеют, потом прощаются и расходятся. «А на этот счет ты что скажешь?» — спрашивает Эбигейл. Она снова отпивает сидра, потом протягивает кружку мне. Сидр хороший, с крепким и терпким богатым вкусом. Я задерживаю его во рту, осторожно подбирая слова. «Джон добрый и трудолюбивый. Чарльз Кларк очень на него рассчитывает. Он сильный, ответственный. Но... Я не говорила «но». Слух не говорила. Я бросаю Эбигейл быструю улыбку. Он хороший человек, я в этом убеждена. Но не самый умный. Возможно, у вас слишком высокие требования, мистерс Баллард. Не каждый мужчина — Эфраим. Она тоже улыбается. Или Эймос. Увы, да. Ты понимаешь, о чем я? Если бы он к тебе пришел, ты бы позволила ему ухаживать за Ханной? Мы с Эбигейл никогда не обсуждали интерес Мозеса к моей дочери, но она не могла этого не заметить. Ну, ко мне не Джон Коэн придет, а если и придет, твой же Мозес ему врежет. Мы изучающе смотрим на уходящего Джона. Бой был бы неравный, но вслух мы этого не говорим. Мы обе слишком любим Мозеса. «Ну, во всяком случае, попробует», — с печальной усмешкой говорит Эбигейл. «В общем, Ханна вроде бы занята, а Долли слишком молода. Но если бы обстоятельства были иными...» «Да, я бы впустила Джона Коуэна в дом. Думаю, Эфраим тоже». «Да, я так и думала, но хотела убедиться», — говорит Эбигейл. Потом, когда я поднимаюсь уходить, она протягивает руку за кружкой. «Марта?» «Что?» Я возвращаю кружку. «Не удивляйся, если Мозес придет чуть раньше, чем ты ожидаешь». Я кладу перо на стол и разминаю руку. Она болит. От холода, от возраста и от напряжения мелких мышц, которым пришлось поработать, направляя приходящего в этот мир ребенка. Пятница, 11 декабря. Роды. Сын Дэвида Сьюалла. Облачно. Была у Сьюаллов. Меня позвали Грей Сьюалл вчера вечером. Схватки были легкие, но они с матерью перепугались и вызвали доктора Пейджа, который дал моей пациентке 50 капель лауданума. От этого она впала в такой ступор, что схватки... А они были регулярные и многообещающие, стали редкими, пока ее не стошнило. Потом схватки вернулись, и в 7 часу она родила сына, своего первенца. Мне заплатили 12 шиллингов. Оставила ее живой и здоровой в 10 и перешла реку. Сайрис и юный Эфраим давно уже в своих постелях на 2-м этаже. Я слышу с лестницы их храп. Девочки тоже ушли к себе и смотрят сны, которые принесла им ночь. Джонатан, как обычно, ночует где-то вне дома. При мысли о нем я раздраженно хмурюсь, но продолжаю писать. Суббота, 12 декабря. Ясно и холодно. Сегодня пристав увез Джеймса Олла в Форт-Вестерн. Я слышала, что против него выдвинуто обвинение в неуплате долгов. Я потягиваюсь, слушаю, как шумит ветер в соснах и поскрипывает дом вокруг меня. Мне слышно, как тявкает койот на пастбище и ухает сова возле сарая. На самом деле, мне просто одиноко. А потом я смеюсь. Если бы 2 десятка лет назад, когда я тонула в бесконечных делах и маленьких детях, мне кто-нибудь сказал, что придет день, и я буду сидеть в тихом теплом доме, пока снаружи падает снег, и жаловаться на одиночество влепило бы оплеуху. До подобного будущего казалось далеко, как до Константинополя. Я долго дую на свежую запись, чтобы высушить чернила, потом откладываю перо. Хорошо бы лечь спать, как все остальное семейство, но я уже чувствую подкрадывающуюся бессонницу, которая часто настигает меня по ночам. Это новая беда, начавшаяся после того, как мне стукнуло 45. Я и не понимала, насколько важен сон, пока он не исчез. Все прежние годы я спала крепко, прямо как убитая, пользовалась любой возможностью отдохнуть, которая мне доставалась, А теперь вот скольжу по поверхности сна, сплю неспокойно, часто просыпаюсь, а потом не могу снова уснуть. В подобные ночи никакая физическая усталость не заставит мой разум успокоиться, так что я устраиваюсь почитать при свечах. Только в подобные моменты я и позволяю себе эту роскошь. Радость погружения в иную жизнь, иной мир — это единственное, что хоть как-то искупает бессонные ночи. Я переодеваюсь в ночную рубашку, расчесываю волосы, залезаю под одеяло и тянусь за свечой на прикроватном столике. Пододвинув ее ближе, я открываю Эмилину Шарлотты Тернер Смит. Эфраим купил этот роман в свою последнюю поездку в Бостон. Обложка потрепанная. Я не первая хозяйка этой книги. Но шрифт четкий, и все страницы на месте, чего не скажешь о большинстве попадающих мне в руки романов. Через несколько секунд я уже погружаюсь в выдуманный мир английской аристократии. Но при этом прекрасно понимаю, что если б мои предки жили в такой роскоши, я бы сейчас находилась не здесь, в бескрайней глуши нового света, а по ту сторону океана. Лесопилка Балларда. Воскресенье, 13 декабря. В доме пахнет мертвыми животными, шкурами, жиром и дичью. Этот терпкий запах продержится несколько дней, но тут уж ничего не поделаешь. Оленье сало пахнет остро, но когда оно превращается в свечи и подсушивается, то вонь уходит. Я добавила в каждый из четырех салатопильных горшков, стоящих на моем рабочем столе, сушеную перетертую лаванду и розмарин, а заодно и их масла. Через неделю свечи будут просто пахнуть лесом, а дом снова вернет себе запах дома. «Ну вот», — говорит Долли, привязывая последний льняной фитиль к концу тонкой ветки длиной где-то в фут. 240. Я осматриваю плоды ее труда и одобрительно киваю. Пока Долли привязывала фитили, я расставляла вдоль стен стойки для сушки свечей. На каждой ветке по две свечки, на каждой стойке 48. У нас должно получиться достаточно свечей, чтобы пережить зиму, да еще и излишек на обмен останется. Все утро мы топили оленьи жир, который отдал нам Эймос Поллард, а потом процеживали его, пока масса не стала однородной и светлой. Мы с Долли обе в фартуках, чтобы на одежду не попали масляные капли. Волосы у нас подвязаны платками, чтобы не лезли в глаза. Делать свечи — работа тяжелая и потная. Занятые ею женщины редко выглядят хорошо. Но это необходимая часть ведения домашнего хозяйства. Мы садимся за стол, берем по ветке и макаем так, чтобы фитили попали каждый в свой горшок. С минуту толстые льняные фитили впитывают жир. Потом мы их вынимаем. Через несколько секунд растопленное сало затвердевает, и мы снова макаем фитили в горшки. А потом еще раз. С каждым обмакиванием свечи становятся все толще. Как только они набирают дюйм в диаметре, мы кладем ветки на стойку для сушки так, чтобы свечи свисали под ней. На работу уйдет несколько часов, но нас с Долли это не пугает. Нам редко удается провести целый день вместе. Сегодня так солнечно, что снег блестит от отраженных лучей, а на солнце больно смотреть. Я не могу не беспокоиться об Эфраиме, который сейчас на севере пробирается через замерзшее болото. Он валиец, но его семья живет в колониях уже несколько поколений и привыкла к северо-восточным зимам. Эфраим уверяет, что больше не чувствует холода. Я знаю, что врет, но он все равно это говорит. Мы словно исполняем с ним фигуры церемонного танца. Один тревожится, другой уверяет, что все в порядке. Ханна всю неделю гостит у Люси, нашей старшей замужней дочери, которая живет на другой стороне реки, возле Форт Вестерн. Люси в этом году родила седьмого ребенка, Ханнину тезку и очень рада и помощи сестры, и тому, что у нее будет компания. У Ханны и Люси 11 лет разницы, но между ними всегда была особая связь. А теперь, когда Ханна сама подошла к брачному возрасту, думаю, о некоторых вещах она охотнее спросит сестру. Это, правда, меня немного смущает. Люси не слишком серьезно относится к делам плотским. Ее первый ребенок родился всего через 5 месяцев после свадьбы. Конечно, у молодежи есть правила и ритуалы ухаживания. Обычно все начинается на одном из сезонных балов. В прошлом месяце такой бал принимала семья Мэй Кимбл, а в январе будет еще один, у нас на лесопилке. Но молодые люди всегда находят способы побыть вместе, подальше от любопытных глаз, и когда моих детей не видно, я гадаю, что они творят. Что до мальчиков, юный Эфраим сегодня пошел с братьями рубить деревья в лесу, и они вернутся только к ужину. В доме только мы с Долли. Это и спокойно, и странно. Кажется, только вчера я держала по ребенку на каждом бедре, а еще двое цеплялись за мои юбки. Я макаю свечи в сало, вытаскиваю, смотрю, как стекают излишки, и снова опускаю свечи в горшок. Растопленная масса слегка остыла и загустела, поэтому процесс пошел быстрее. И мне нравятся пятнышки сушеных трав в ней, но я слежу за консистенцией. Если масса совсем загустеет, придется снова разогревать горшки. Мы работаем в дружелюбном молчании, а потом Долли говорит. «Вчера, когда тебя не было, я отнесла мистерис Фостер похлебку и хлеб». «Как она?» — спрашиваю я. «Не хуже и не лучше», — говорит Долли. С тех пор, как Салли выдвинула свои обвинения, мир Фостеров стал намного меньше. Многие из тех, кто склонен был их защищать, теперь перешептываются у них за спиной. Они строят домыслы, сплетничают. Некоторые соседи вообще их избегают. Мало кого в Крюке интересовала смерть Джошуа Бёрджеса, пока пастора не обвинили в убийстве. А те, кто не верил в заявление Ребекки об изнасиловании, теперь, когда она беременна, смотрят на нее косо. Я думаю о том, что можно сделать для Ребекки. И тут Долли показывает на что-то за окном. «Кто это?» — спрашивает она. Вопрос простой, но я замечаю некоторое любопытство, особый блеск у нее в глазах, и только потом поворачиваюсь к окну. Какой-то мужчина остановил свою телегу у садовой калитки и вылез. Он молодой и гибкий, среднего роста, и я сразу его узнаю. Это Барнабас Ламбард. Никогда не слышала этого имени. Он судебный пристав из Вассалборо. Долли заканчивает макать свечи, кладет ветку на подставку и подходит к окну, чтобы разглядеть его получше. Она упирается кулаками в бока и с любопытством смотрит на мужчину, склонив голову на бок и сложив губы трубочкой. «А зачем приставу сюда приезжать?» «Отличный вопрос», — говорю я. «Ты продолжай работать, а я выясню». «У меня сало загустело», — отзывается она. «Я знаю, ей тоже хочется выйти, и, судя по слабой улыбке на ее губах, подозреваю, что молодой человек понравился Долли. Так растопи его заново. Я скоро вернусь». Я выхожу поприветствовать мистера Ламбарда, не сняв ни фартука, ни платка. Дверь я распахиваю прежде, чем он успевает войти в садовую калитку. Он приподнимает шляпу. «Доброе утро, мистрис». «Баллард». «Доброе утро, мистрис Баллард. Я знаю, кто вы, мистер Ламбард». Он останавливается на дорожке, слегка склоняет голову и, судя по выражению лица, явно пытается вспомнить, встречались ли мы раньше. «Правда?» «Я видела, как вы вчера задержали Джеймса Уолла». Он снимает широкополую фетровую шляпу и дважды шлепает ею себе по ноге, хотя шляпа не пыльная. «А-а-а!» Тогда вы не удивитесь, узнав, что я приехал еще кое-кого арестовать. Мне нравится Джеймс, и я до сих пор считаю несправедливым, что из-за какого-то жалкого долга он оказался в тюрьме, так что не скрываю ехидства. Кто-то забыл заплатить налоги? Или вы за сплетницей какой-нибудь? Ну вот, я почти заставила его улыбнуться, но улыбка все-таки не пробилась наружу. Боюсь, все несколько серьезнее. Я приехал арестовать человека, обвиненного в изнасиловании. Вы приехали за Джозефом Нортом? Он качает головой. Одна прядь падает ему на лоб и лезет в глаза. Так он почему-то выглядит моложе, менее серьезно. Он убирает прядь тыльной стороной ладони. «Нет, я за Джошуа Бёрджесом». «Он не знает, как это возможно». «Джошуа Бёрджес здесь не живет?» Уклончиво отвечаю я. «Это я понимаю. Но теперь, после вчерашнего, меня уже знают в городе. А когда кого-нибудь арестовываешь, лучше застать его врасплох. Подозреваю, он все равно уже сбежал, так что решил сначала зайти и расспросить соседей. И вы просто случайно наткнулись на нас?» «К вам первый поворот с главной дороги в город». Он тычет пальцем через свое плечо на север. «Во всяком случае, если ехать из Вассалборо...» Такое удачное совпадение меня утешает. «Ну что ж», — говорю я, — «я точно знаю, что Бёрджес не сбежал. И вы готовы мне сказать, где он?» Я прикусываю нижнюю губу и задумываюсь. «Если вы мне тоже кое-что скажете». «Что именно?» «А почему вы за Джозефом Нортом не приехали?» «А-а-а, вот оно что!» Барнабас чешет в затылке. «Так мне в суде приказали. Я должен позволить Норту самостоятельно приехать на слушание». «И почему такое особое обращение?» «Потому что он судья и полковник». «Джеймс Олл был капитаном, а вы его арестовали на глазах у 20 человек». Он коротко кивает, но взгляда не отводит. «Между капитаном и полковником большая разница, не правда ли?» «Особенно в количестве связей. Думаете, это справедливо?» «Что я думаю, значения не имеет. Я просто пристав. Никто не спрашивает моего мнения». «Но я же спросила». На лице у него мелькает быстрая ясная улыбка. «Думаю я, госпожа, что у меня одна работа — задерживать людей, которых мне приказано задержать. А я такой человек, который делает свою работу». «Вчера, когда он дрался с Джеймсом, я его толком не разглядела. Но теперь, не торопясь, разглядываю Барнабаса. Мне интересно, что за человек оказался в центре скандала, охватившего наш город. У него русые волосы и глаза, возможно, орехового цвета. Или карего. С такого расстояния мне не видно. Но как-то он умудряется держаться так, что не бросается в глаза. Мне приходит в голову, что он, возможно, специально ведет себя так, чтобы не демонстрировать угрозу. Он молод для пристава, и выглядеть незапоминающимся, особенно для чужаков, для него полезное свойство. «Теперь ваша очередь», — говорит он. «Я ответил на ваши вопросы». «Джошуа Бёрджеса вы найдете в таверне Полларда». Он переводит взгляд на дом у меня за спиной, потом обратно на меня. Снова быстро улыбается уголком губ. «Популярное местечко среди преступного элемента в вашем городе». «Джеймс не преступник», — говорю я. «Вообще-то он наш друг, и в городе всех потрясла новость о том, что он не выплатил долг». Барнабас коротко кивает, и вид у него слегка пристыженный. «Это не извинение. Он не обязан передо мной извиняться. Скорее, признание, что он допустил ошибку в оценке Джеймса». «Идите в таверну, спросите Эймоса Полларда, скажите ему, что я вас послала». Он отведет вас к Бёрджессу». «Благодарю вас за помощь», — говорит он, снова надевая шляпу. Прикоснувшись к ней, добавляет: «Мистрис». Смотрит через мое плечо, снова очаровательно улыбается и приподнимает шляпу. «Мисс?» Я оборачиваюсь и вижу, что в дверях стоит Долли, уперев руку в бедро, и на голове у нее нет платка. Она смотрит на Барнабаса с выражением, которое я могу описать только как собственническое. «Да, это что-то новенькое». «Хорошего дня, мистер Ламбард», — говорю я, провожая его к калитке. Он отвязывает поводья и залезает на козлы телеги. Еще раз приподняв шляпу, он бросает последний взгляд за мое плечо. Улыбается краешком губ, а потом уезжает, не представляя, какое мрачное открытие ему предстоит совершить в таверне. Долли подходит ко мне по дорожке. «Почему ты ему не сказала?» «Про Бёрджесса?» «Да». «Потому что он бы вернулся в Вассалборо». «А это плохо?» «Если он уедет сейчас, то не увидит тело. А если он не увидит тело, то не задаст вопросов о том, как именно Джошуа Бёрджесса повесили, а потом бросили в реку». Я смотрю на Долли в упор и вижу блеск в ее глазах, когда она понимает, к чему я веду. «Мне нужно, чтобы как можно больше людей задавали вопросы». «Думаю, он задаст», — с уверенным кивком говорит Долли. Она переводит взгляд на дорогу, на которой уже не видно Барнабаса и его телегу. Они скрылись среди деревьев. «Он, похоже, умный». «Это женщина выбирает», — вспоминаю я недавние слова Эфраима. «Кто думает по-другому, тот просто идиот». Вторник, 15 декабря. Ясно и холодно. Провела день дома. Сделали 20 дюжин свечей. Приезжал пристав с ордером на арест капитана Бёрджесса. Искал его. Лавка доктора Коулмана. Вторник, 15 декабря. Я не единственная пришла сегодня за покупками к Коулману. Когда я захожу, держа на сгибе локтя плетеную корзину, две женщины ждут у прилавка, пока их обслужат. Еще трое что-то ищут в глубине магазина. Я останавливаюсь в дверях, чтобы скинуть плащ и стряхнуть снег с волос. Стопка шкур у прилавка не выросла, но мне не нравится яркий пушистый рыжий хвост, торчащий из ее середины. Лицо у меня мрачнеет. Я поворачиваюсь и сталкиваюсь с Сарой Уайт. Девушка бросает на меня один единственный взгляд, ударяется в слезы и пытается протолкаться мимо меня. «Стой!» Я со стуком роняю корзинку и хватаю Сару за руку. «Что случилось?» «Я сама виновата. Мама говорила мне идти в лавку пораньше или попозже, не тогда, когда леди приходят». «Леди» из ее уст звучит как ругательство. Я отвожу ее в сторону. «Рассказывай, что случилось?» «Это все они», — говорит Сара, кивая на трех женщин, которые собрались в кучку в дальнем углу спиной к нам. «Дали понять, что мне тут не место». «Это не их лавка». Она шмыгает носом и вытирает манжетой крупные слезинки со щек. «Ну, не знаю. Ведут они себя так, будто их». «Если бы Сара Уайт родилась в другом городе и у других родителей, она бы вышла замуж рано и удачно. Одно ее лицо послужило бы гарантией брака, а уж из-за ее фигуры дрались бы на дуэлях. Но Сара живет в Крюке, и ее родители плохо приспособлены к тому, чтобы защищать такую красавицу. Прошлогодний роман с бостонским ополченцем оставил ей незаконную дочь и испорченную репутацию. «Ты нашла, что тебе нужно?» — спрашиваю я. Она качает головой. «Так иди и займись этим. Ты редко выбираешься куда-то без ребенка, и твоей матери не понравится, если ты вернешься с пустыми руками». «Но с ними я разберусь», — говорю я и подталкиваю Сару обратно в лавку. Я хватаю корзину и иду в дальний конец лавки, где Коулман держит все нужное для шитья. Три женщины копаются в рулонах ткани, разложенных на столе. Они перешептываются и смеются. И я слышу, как одна из них произносит со злорадным весельем: «Нет, ты представляешь, насколько Сара наглая, разгуливает тут без этого своего младенца?» Я смотрю сквозь планки стеллажа на то, как Кларисса Стоун проводит рукой по рулону нежно-голубого хлопка. Голову она повернула к подруге, стоящей справа от нее. На лице злая улыбка. «Просто неприлично», — соглашается Рэйчел Блоссом. Тут вступает Пегги Бридж. Она не в силах упустить возможность посплетничать и подсокать осуждающий языком. «Она должна понимать, в какие часы ей уместно показываться в лавке. Да уж, мать ее явно ничему не научила», — говорит Кларисса, и только я открываю рот, чтобы устроить разнос всем троим, как она добавляет: «Вы слышали про Сэма Девина?» Я делаю шаг назад, чтобы они меня не увидели. «А что такое?» «Они с Мэй в воскресенье поженились в гостиной Генри Сьюала и немедленно поселились вместе». Кларисса получает ровно тот ответ, на который рассчитывала. Хмыканье, фырканье и осуждающее покачивание головой. «Разве не странно?» — спрашивает она. «Они опубликовали уведомление о намерении пожениться всего 6 недель назад». Не желая отставать, Пегги добавляет: «Я слышала, что они вовсю демонстрируют свои чувства на публике. Мой муж видел, как Сэм целует Мэй прямо на улице». Возмущение у нее в голосе такое, будто она рассказывает, что Сэм с Мэй после церкви пробежались голышом по городу. Кларисса кивает и твердо заявляет: «Мэй беременна». Остальные ахают, но это явно на показ, и она удовлетворенно продолжает: «Иначе зачем бы они так быстро поженились?» Это потрясающий пример лицемерия, и я его больше ни секунды не потерплю. Я выхожу из-за полок, и они удивленно оборачиваются, в ужасе осознавая, что их безобразный разговор кто-то услышал. А тем более я. На их лицах по очереди мелькают выражения стыда, гнева и подозрительности. Кларисса и Пегги обе беременны на поздних сроках. Кларисса на таком позднем, что, возможно, предполагавшийся срок родов уже прошел. Я упираюсь взглядом в их тяжелые животы, пока им не становится совсем не по себе. Возможно, они быстро поженились потому, что любят друг друга. Или потому, что Сэм пару недель назад чуть не умер. А подобные вещи заставляют человека осознать, что незачем зря терять время. Я подхожу ближе. Нет ничего плохого в том, что мужчина хочет сразу делить постель со своей женой. Что плохо, так это настолько зло сплетничать про соседей. А вы тут не только Сэма Девина поминали. Вот уж хороший человек по любым меркам. Но и Сару Уайт. Ну надо же, кто бы говорил. Насколько я помню, продолжаю я с напором, ты, Пегги, родила первого ребенка через 4 месяца после свадьбы, а ты, Рэйчел, через 6. Я смотрю на Клариссу и качаю головой. А уж тебе-то больше всех стоит стыдиться этакого добродетельного возмущения. Пол сделал тебя честной женщиной только через год после родов. И то понадобился полный скандалов процесс об установлении отцовства. Мне не надо им напоминать, откуда я это знаю. Напоминать, что я у них троих принимала роды, а в случае Клариссы еще и давала показания об отцовстве ребенка, о чем я позже свидетельствовала в суде, когда она подавала иск о выплатах на содержание ребенка. Ни у одной из вас нет права попрекать Сару такими вещами, — говорю я. И будь у вас хоть капля порядочности, вы бы пошли и немедленно извинились перед Сарой. Только Рэйчел Блоссом хватает совести покраснеть. Остальные переминаются с ноги на ногу и зло смотрят на меня, а потом маршируют прочь, гордо задрав головы. «Извините», — шепчет Рэйчел, уставившись в пол, и уходит вслед за ними, но, как и ее подруги, ни слова не говорит Саре. Я смотрю им вслед и думаю, что они, наверное, по пути домой будут вполголоса меня проклинать. Сплетницы оставили ткани в беспорядке, так что я выравниваю рулоны в аккуратный ряд на столе. Обратив внимание на рулон бледно-зеленого шелка, достаю его из кучи. Провожу большим пальцем по узелковому переплетению. Проверяю цену. Кладу обратно. Снова беру. И так 5 раз, пока, наконец, не принимаю решение и не сую рулон под мышку. Мне и правда нужно новое платье. Подняв голову, я вижу, что передо мной стоит Сара Уайт. «Спасибо», — говорит она. «Защищать меня было не обязательно. Я сама сделала свой выбор. Но рада, что вы за меня вступились». «Я просто сказала правду, и им надо было ее услышать». Сара отворачивается, чтобы уйти, и вид у нее такой грустный, что я беру ее за руку. «Я хочу избавить ее от стыда, показать, что не все в Крюке считают ее парией». «Их мнение о тебе не имеет значения, Сара». «Дело же не только в них, Марта, а и во всех остальных тоже. Трудно выиграть в гляделки у всего города», — говорит она и идет платить за покупки. Я смотрю, как Сара уходит, уткнувшись подбородком в воротник платья, чтобы защититься от порыва холодного ветра. Мне больно думать о том, как она одинока и как большая часть горожан ее избегает. Теперь, раз у нее уже есть ребенок, мужа найти ей будет сложнее, но надежда остается, и я решаю, что надо помочь ей найти мужчину, который полюбит ее такой, какая она есть. Снова повернувшись к швейным принадлежностям, я произношу: «Где же иголки?» «Слева за тобой. 2-я полка снизу, зеленая банка», — кричит Коулман из передней части магазина. «Ты все слышал?» «Я почти слеп, мистерс Баллард, но на слух не жалуюсь». И действительно, иголки там, где он сказал. Я достаю из банки упаковку, потом роюсь в соседней банке, выбирая пуговицы, и, наконец, несу все к выходу. Поставив корзину у ног, я опираюсь на прилавок. «Даже боюсь спросить, насколько хорош твой слух». «Но ты не особенно старалась говорить тихо. Да и все равно, они это заслужили». «Возможно, но с моей стороны это было не по-доброму». «А разве их обвинение в адрес Сэма Девина это было по-доброму?» — спрашивает он. «Нет. Хотя, наверное, такова человеческая природа». «Это лицемерие-то?» «Ну да». Они чувствуют себя лучше по поводу своих прегрешений, когда других людей ловят на том же самом. Но Сэма с Мэй ни на чем не поймали. Поэтому-то я и не смолчала. «Зато ты мне и нравишься», — говорит Коулман и поворачивается к шахматной доске. «Так чем могу служить сегодня утром?» Я подвигаю через прилавок пакетик иголок, горку пуговиц и шелк. «Это все?» «Есть с десяток вещей, которые мне хотелось бы купить. Новый чугунный котел для кухни, комплект синих стеклянных бутылок для рабочей комнаты. Но и на этот раз я, как обычно, когда захожу сюда, вспоминаю о том, что мне действительно нужно». «Все? Ну, разве что ты знаешь, куда забрали Джеймса Уолла?» «Я слышал, что он на тюремном дворе Форт Вестерн, пока не выплатит долг». «То есть он заплатил залог?» Коулман кивает. «Вчера». «Тюремный двор и тюрьма это совсем разные вещи. Последнее — ровно то, чем кажется. Арест и заключение на определенный период времени. Первое же представляет собой довольно мягкую процедуру, по которой люди, ждущие суда или арестованные за невыплаченный долг, могут заплатить залог и дальше в течение дня заниматься своими делами в определенных пределах, но к ночи должны вернуться в тюрьму. Пределы их свободы на милю с каждой стороны реки на участке от Милбрук до поворота Уоттер-стрит. В тех редких случаях, когда дом или место работы человека не попадают в эти пределы, их тоже включают. Коулман какое-то время разглядывает меня. Кажется, обдумывает, рассказывать ли мне что-то еще. Между зубами у него застрял кусочек еды. Он теребит его языком, а потом говорит. «Этот ваш новый доктор поднял настоящую шумиху». «Он не мой», — протестую я. «Большинство вроде рады, что он приехал. Если в городе будет еще один настоящий доктор, нам это только на пользу, — говорят люди. И у него есть деньги». Тут Коулман криво ухмыляется. «Так что я его не ненавижу». «Деньги?» «О да. Его молодая жена приехала в пятницу. Скупила полмагазина, чтобы обставить дом». Он многозначительно смотрит на меня. «Она беременна на позднем сроке. Всего несколько месяцев осталось, я бы сказал». «Они снимают где-то комнаты?» «Нет», — он качает головой. «Дом. С той стороны реки. Они сняли старый дом Макмастера возле бакалейной лавки». «Это многое объясняет», — бормочу я. «Будь с ним осторожна, Марта. Он ясно дал понять, что ты ему не нравишься, что ты лезешь не в свои дела». «Это взаимно». «Возможно. Но он вербует себе союзников, и это в конечном счете тебе повредит. Если учесть фиаско с Бёрджесом и роды Грейс Сьюал». «Ты про это слышал?» «Он сам все рассказывает. Якобы это ты настояла на том, чтобы дать Грейс почти смертельную дозу лауданума. Он был против, но послушался, потому что ты знаешь пациентку. Хотел наладить отношения с местной повитухой после стычки в суде. Он же такой славный парень». «Ах, он паршивец! Я ни в коем случае не...» Коулман накрывает мою руку своей. «Я знаю. Но вот с этим ты имеешь дело. И тебе нужно знать, что происходит». Я со стоном опираюсь локтями на прилавок. «Чертов Бёрджес! Если б он не был уже мертв, я бы его сама убила за то, сколько бед он причинил». «Говорят, он продолжает создавать проблемы». Я поднимаю голову и вижу, что Коулман пытается скрыть ухмылку. «Барнабас Ламбард?» «Он был изрядно потрясен, когда Эймос отдернул тот брезент. Потребовал рассказать, что случилось. И Эймос ему все рассказал. А потом этот пристав пошел прямо в кабинет Генри Сьюаллу и изучил протоколы суда. Судя по тому, что я слышал, он, похоже, согласен с твоей оценкой». «Мне начинает нравиться этот парень». «Ну, он-то тебя сейчас не особенно любит». «Пусть не любит. Главное, пусть задает правильные вопросы». «Может, ты когда-нибудь об этом пожалеешь», — смеется Коулман. «Этот парень не из тех, кто останавливается». Я складываю все покупки в корзину и вешаю ее на локоть. «Спасибо. За товары и за сплетни?» «Всегда пожалуйста». Он снова сжимает мою руку своей старой обветренной ладонью. «Будь осторожна, Марта. Люди развернулись против Ребекки Фостер. А теперь разворачиваются и против тебя. Лесопилка Балларда. Четверг, 17 декабря. Четверг, 17 декабря. Роды. Дочь господина Стоуна. Вчера в 12 часу Кларисса Стоун родила мертвую дочь. Операцию делал доктор Бенджамин Пейдж. Как мне сообщили, конечности ребенка были сильно вывернуты. Этот человек не умеет принимать роды с ягодичным предлежанием. Ханна сообщила мне новость сегодня днем. На следующий день, после того, как я отчитала Клариссу Стоун в лавке Коулмана, она начала рожать. И вместо того, чтобы позвать меня, как и следовало, обратилась к доктору Пейджу. «Это я виновата. Я точно знаю. Я была с ней очень строга за то, что она сторонится Сары и сплетничает о Сэмми. Но такая цена слишком высока для нее и для меня». Я откладываю перо, закрываю глаза, плачу. Лесопилка Балларда. Пятница, 18 декабря. Эфраима уже нет. Вот какой страх мучит меня все последние 12 дней, и мне приходится прогонять его из сознания, чтобы он не укоренился и не загноился там. Я ощущаю отсутствие мужа так, будто у меня конечности не хватает, будто какая-то важная часть меня пропала. И то и дело смотрю на дорогу, дожидаясь его возвращения. Во вторник мне надо ехать в Ассалборо, с ним или без него. Я бы, конечно, предпочла с ним, но с каждым часом все менее уверена, что он успеет вернуться. Если вообще вернется. «Нет», — говорю я вслух, останавливая и эту мысль. «Пока нет Эфраима, я стараюсь погрузиться в дела. Готовлю, убираю, приду лен и тку. Лечу соседей и своих пациентов, когда они ко мне обращаются. Делаю отвары и сиропы в своей рабочей комнате. Управляю нашей маленькой фермой и раздаю детям работу. Сайрес работает на лесопилке. Ханна и Долли доят коров. Джонатан заботится о скоте. Юный Эфраим смотрит за птицей и за лошадьми. У него мягкий голос и нежные руки, и я ни разу не видела, чтобы лошадь в его присутствии пугалась или вставала на дыбы. Но он все же маловат для этой работы, и раз в день я заглядываю к Бруту и Бакету, чтобы убедиться, что все хорошо. Я пробираюсь между тяжелыми створками двери сарая, в обеих руках у меня ведра с кормом. Пора кормить свиней. Но Джонатана нигде не видно. Значит, опять сбежал, никому ничего не сказав. Наш сарай — большое квадратное здание с остроконечной крышей. Внутри он делится на четыре части — для лошадей, коров, коз и свиней. А между ними крестообразный проход. Там пахнет старой соломой и свежим навозом, люцерной соломой и овсом, хранящимися наверху на сеновале. Еще пахнет теплыми животными и влажными опилками. Лошади негромко ржут, когда я прохожу между стойлами. Обе молочные коровы беременны, и при звуке моего голоса они переступают с ноги на ногу и мычат. Бык в своем загоне топает и фыркает. Он неспокоен. Ему хочется еще к коровам, но свою работу на год он сделал. Придется ему подождать до июня. Телята, один бычок и одна телочка, заскучали и дремлют, не обращая ни на что внимания. А козы у себя в загоне суетятся и блеют, требуя ужина. «Тихо», — говорю я, — «не ваша очередь. Джонатан вас потом покормит». Подняв сначала одно ведро, потом другое над оградой загона для свиней, я выливаю их содержимое в корыто и морщусь от влажного, напоминающего рвоту звука. Потом ухожу, не глядя на то, как толстые розовые свиньи роются в своей еде и фыркают. Никогда не любила неопрятных едоков. Я уже почти дошла до двери сарая, как вдруг услышался звук, которого жду не первую неделю. Тяжелый стук лошадиных копыт по замерзшей земле. «Эфраим!» — шепчу я и выбегаю наружу. В руках у меня пустые ведра, и пока я бегу по тропе, стараясь не поскользнуться на утоптанном снегу, они бьют меня по ногам. Улыбка моя исчезает сразу, как только я заворачиваю по тропе на передний двор. Джозеф Норт слез со своей гнедой кобылы и привязывает ее к столбу ворот. Пес-полукровка сидит у его ног и смотрит на меня, как на добычу. Он скалит зубы, но не рычит. Я с шумом бросаю деревянные ведра и упираю руки в бока. «Чего ты хочешь?» «Приехал взглянуть на результаты съемки местности. Я заезжал на лесопилку, но там Эфраима не было». Он вполне мог бы сказать, что заехал к чаю или оплатить запоздавший счет. Но взгляд у него напряженный, расчетливый, и я знаю, он приехал узнать, вернулся ли Эфраим. «Это потому, что он не на лесопилке. А где он?» «Куда-то уехал». «Куда?» Никогда не встречала мужчину, который любит отчитываться жене в каждом своем шаге, полковник. Эфраим ходит, куда хочет, и возвращается тогда, когда возвращается. А куда и когда, надо спросить его, потому что я точно не знаю. Норт обращает внимание на мой растрепанный вид. Старая рабочая одежда, грязные руки, платок на голове. «Похоже, я оторвал тебя от работы», — говорит он. «И может, мне это только кажется, потому что я его не люблю, но Норт словно бы выделяет голосом слово «работы», будто намекая, что только женщина, лишенная всякой утонченности, будет заниматься физическим трудом». «Передай Эфраиму, что я его искал». Я надеюсь, что теперь-то он уедет, но его отвлекает появление Сайриса. Мой сын выходит из-за поворота тропы. Он идет со стороны сарая, за плечом у него удочка, а в руке связка синеспинных гольцов. Он, как всегда, улыбается, демонстрируя отличное настроение. Если бы у меня сейчас в руках был нож, я бы с радостью перерезала Норту горло за то, какое отвращение мелькает на его лице, когда он смотрит на моего сына. Сайрису Балларду 33 года, но он никогда не женится и не заведет своих детей. Он никогда не будет работать нигде, кроме лесопилки, и не уйдет в море, хотя именно об этом больше всего мечтает. Никогда не отправится исследовать огромные дикие пространства нашего неосвоенного континента. Сайрису 33 года, и он не мой. Он лишился речи в возрасте 12 лет, и это непоправимо изменило его жизнь. Ни его разум, ни физические возможности не пострадали. Он высокий, сильный и красивый. Он умеет читать и писать, а если надо, объясняется жестами. Так мы общаемся в семье. Жестами вместо слов. Но за пределами семьи его часто жалеют, считают умственно отсталым. Неграмотных людей мало интересует, что у человека красивый почерк, а без слов он не может заставить их себя понять. «Привет, Сайрис», — говорит Норт. Он переводит взгляд с него на меня, потом ухмыляется. «Твой отец уже вернулся из поездки?» Сайрис складывает руки на груди и мрачно смотрит на него. Ему Норт нравится не больше, чем всем остальным в доме. Потом подходит поближе ко мне, готовый защитить, если надо. «Отнеси рыбу в дом», — говорю я ему. «Ее надо почистить». Сайрис кивает на связку. «У каждой рыбины разрез на животе», чтобы показать, что он уже это сделал. «О тебе ходят разговоры в деревне», — замечает Норт. Сайрес подозрительно щурит светлокарие глаза. Он не может отреагировать на заброшенную наживку, спросить, какие именно разговоры. «Судя по всему, ты подрался с Джошуа Бёрджесом в ночь его смерти. Интересное совпадение, не правда ли?» «На что ты намекаешь?» — спрашиваю я. «Только на то, что твой сын избил человека на глазах у 50 свидетелей, а через несколько часов этого человека находят мертвым. По-моему, это любопытно. Возможно, тот пристав тоже так подумает. Я слышал, он тут взялся вынюхивать». «В таком случае ты наверняка укажешь ему на свое собственное решение об утоплении в результате несчастного случая». «Это решение я принял, не зная всех фактов», — улыбается Джозеф Норт. «Я тут невольно задумался, знали ли вы об этой драке, когда давали показания, мистерс Баллард?» «Я ему ничего не должна, ни ответов, ни объяснений, ни уважения. Ничего этого я ему и не даю. Просто стою и жду, пока он уйдет. Но он еще не закончил». «Мне нужно знать, что тебе сказала Ребекка Фостер. Чтобы защищаться, я должен понимать, в чем состоят обвинения». «По-моему, суть обвинений довольно проста». На подбородке у него подергивается мышца. «Для моей защиты очень важны подробности». «Ваша защита меня не волнует, полковник. Я еду в Вассалборо давать показания в интересах Ребекки, а не в ваших». «Я судья этого округа. По закону ты не можешь скрывать от меня эту информацию». «По закону я обязана давать показания только перед судом. И ты это прекрасно знаешь. Услышишь мои показания тогда же, когда и все остальные, на следующей неделе перед судьей Вассалборо». «Возможно». С таким же успехом он мог сказать «если». «Если твой муж приедет. Если твой муж еще жив. Если». Но для Джозефа Норта очень важно, как он смотрится, и он не может выйти из роли несправедливо обвиненной жертвы. «Возможно». Более вежливое, светское, менее угрожающее слово. Но в этих трех слогах заключена бездна смыслов. «Не переживайте, полковник. Я уверена, слушания пройдут как запланировано». Он направляется обратно к своей кобыле. Подбирает поводья. Я смотрю, как он вскакивает в седло и разворачивает лошадь. «Тебе стоит задуматься о том, насколько обоснованной является твоя уверенность», — говорит он. Тут как нарочно рычит Цицерон. «На твоем месте я бы его покормила, прежде чем он кого-то укусит». «Зачем кормить пса, если он может схватить собственный обед за горло?» — спрашивает он и ударяет пятками в бока кобыли. Джозеф Норт галопом скачет прочь по дорожке, а пес-полукровка бежит за ним. Пятница, 18 декабря. Туманно. Небольшой снег. Приезжал полковник Норт. Расспрашивал о том, что мне говорила мистерс Фостер по поводу его поведения относительно нее в прошлом августе. Провела день дома. Суббота, 19 декабря. Часть дня ясная. Сегодня 35 лет со дня моей свадьбы. Мистер Баллард не вернулся со съемки. Провела день дома. Воскресенье, 20 декабря. Убивать кур — дело ужасно кровавое и грязное. Обычно этим занимаются Эфраим или Джонатан, но сегодня ни того, ни другого нет дома, так что сегодня мясницкое дело досталось нам с Сайресом, и мы выгоняем на двор трех задиристых петушков. Это последние из лишних петушков, что вылупились весной. Они злобные. Каждый раз, когда мы идем за яйцами, приходится уворачиваться от их клювов и шпор. А еще они маленькие, хилые, и я от них устала, так что меня не особенно печалит необходимость отправить их в печку жариться. «Ненавижу топор», — говорю я Сайрису. «Лучше взять месть». Он вопросительно смотрит на меня. «Клинок твоего отца на лесопилке. Тот ужасный кривой. Месть, так мы его называем. Принеси его, пожалуйста». Возвращается Сайрос всего через несколько минут, но клинок у него в руке. Мы безмолвно спорим, кто из нас будет наносить удар. Он указывает на меня. Сжимает кулак, будто что-то в нем держит. И я соглашаюсь, потому что все равно не отвертишься. Так или иначе, придется иметь дело либо со шпорами, либо с клинком. Уж лучше держать то, что режет. Сайрос хватает первую птицу. Несколько мгновений он держит ее вверх ногами, чтобы кровь притекла к голове. Петушок закрыл глаза, и крылья его перестали хлопать. Я понимаю, что он уснул. Сайрос держит его за голову другой рукой и попрочнее ухватывает ноги. «Ненавижу убивать живых существ, но петухов этих я ненавижу больше, а это самый гуманный способ их убить. Я перерезаю горло петуха одним быстрым движением, и дело сделано». Сайрос вешает его за ноги на забор, чтобы вытекла кровь. С остальными двумя мы справляемся быстро. Когда все закончено, Сайрос моет клинок и уносит его обратно на лесопилку. Ханна и Долли разделают и приготовят птиц, но сначала их надо ощипать. Чистого способа это сделать не существует, но лучше работать на дворе. Если ощипывать птицу в кухне, то кровь и перья разнесутся по всему дому. Я ошпариваю тушки горячей водой, чтобы перья легче выдергивались, а потом ставлю во дворе табуретку и пень для резки и берусь за работу. Скоро в ведре у моих ног куча черных и белых перьев. Выпотрошив последнего петушка, я слышу, что по дороге опять кто-то едет. Но на этот раз там явно две лошади, так что я даже не начинаю надеяться. Подняв голову, я вижу, что Норт вернулся и жену с собой привез. На полпути к нашему дому он делает знак Лидии. «Подожди здесь», — говорит он ей и переходит на рысь. Лидия Норт делает, как ей велено, и останавливает свою небольшую серую лошадку. Она укутана в зеленый плащ, из-под капюшона видно только бледное лицо. Выглядит она нездорово, а руки греет в муфте. «Черт побери», — думаю я, — но иду навстречу Норту к воротам, хотя руки у меня липкие от крови. «Полковник?» Он в костюме для верховой езды, при нем вещи в дорогу. Наверняка собрался в Вассалбора пораньше. Пес у его ног смотрит на меня хищным голодным взглядом. «Эфраим?» — спрашивает Норт, не утруждаясь спешиться или поздороваться. «Едет?» Он недоверчиво фыркает. «Хочу дать тебе один совет. Когда предстанешь перед судьями», — говорит Норт достаточно тихо, чтобы его не слышала жена, и обводит жестом дом, сарай и лесопилку. «Помни, кто я такой. В конце концов, твоя семья сильно зависит от моей щедрости». «Ты мне угрожаешь?» «Я тебе напоминаю», — говорит он, «что именно я, как агент кеннебекских собственников, должен буду удостоверить, что вы исполнили...» Говорит он. «Что именно я, как агент кеннебекских собственников, должен буду удостоверить, что вы исполнили все условия, требуемые для получения права собственности на эту землю?» «Не беспокойся. Я прекрасно помню, кто ты», — говорю я. «Мне Ребекка Фостер рассказала». Я так погрузилась в работу, что не осознавала, насколько на улице холодно. Солнце прошло зенит и идет к закату, унося с собой остатки скупого дневного тепла, а ветер с востока гонит по воздуху мелкие льдинки. Он жжет мне щеки и заставляет глаза слезиться. Джозеф Норт отвечает голосом настолько же холодным, насколько воздух. «В этом доме явно живет не один идиот, а больше». Оскорбление заставляет меня ахнуть. От ярости хочется кричать, но внезапный пронзительный вопль издаю не я. Он такой громкий и неожиданный, что я подскакиваю, разворачиваюсь, ничего не вижу. И тут я чувствую порыв ветра, и на нас, хлопая крыльями, пикирует огромная птица. Она описывает плавный круг вокруг дома, пролетает между мной и Нортом и приземляется на садовой калитке, вцепившись в нее когтями с такой силой, что они прорезают потертую кедровую древесину. Цицерон взвигивает и рычит, но тоже видит смертоносные когти и приближаться не решается. Норт встревоженно подает назад. А вот я испытываю только безумный прилив облегчения. «Перси!» — шепчу я. «На весь Мэн только трое сокольничьих, а в Хэллоуэлле всего один. И только Эфраим занимается соколиной охотой верхом». Так что, услышав имя птицы, Джозеф Норт перестает бахвалиться и разворачивает лошадь. «Ты же хотел поговорить с моим мужем!» — кричу я ему вслед. «Видишь, он дома!» «Уже поздно!» — хрипло произносит Норт. «Мне некогда болтать!» Верхом, в бодром темпе до Васселбора 4 часа. Им с Лидией ни за что не успеть туда до заката. Значит, придется либо искать ночлег по пути, либо ехать после наступления темноты. «Жаль!» — говорю я достаточно громко, чтобы меня слышала Лидия. «Муж наверняка хотел бы с тобой поговорить о твоих визитах на этой неделе». «Цицерон, ко мне!» — командует Норт. Он не смотрит на меня и не прощается. Пес трусит за ним, отчаянно виляя тощим задом. Норт уже доехал до своей жены, и еще столько же ему нужно проехать до опушки. Как вдруг я вижу еще одного всадника. На секунду меня наполняет радость. Но тут я понимаю, что это не мой муж. Мозес Поллард едет на любимом жеребце своего отца. На нем лучший его воскресный костюм, в руке букет ярко-красных ягод сумаха, на лице глупая ухмылка. «О, Господи!» — шепчу я. Перси сильнее вцепляется в калитку. Я слышу, как его когти царапают дерево. С лап его свисают все 12 дюймов пут и раскачиваются туда-сюда, пока Сапсан наблюдает за подъезжающим Мозесом. Мозес тоже заметил птицу. Он останавливается в 10 футах от калитки. Его лошадь нервно пританцовывает. «Ты не проезжал мимо Эфраима, пока ехал сюда?» — спрашиваю я. «Нет». Мозес спешивается, неловко держа букет в одной руке, а другой подбирает поводья. Он откашливается, не понимая, что делать, раз отца Ханны, как оказалось, дома нет. Такого он явно не ожидал. Перси тем временем не терпится. Он громко кричит, качая головой. «Он голоден», — объясняю я. На мгновение Мозес тревожно распахивает глаза. Я осознаю, что он воспринял это так, будто я могу натравить птицу на него. «Ханна!» — кричу я и сжимаю губы, чтобы не засмеяться при виде того, как побледнел Мозес. О, каким нежным становится сердце мужчины, когда он вырывает его еще живым из своей груди и кладет к ногам женщины. Когда моя дочь появляется в дверях, я говорю: «У тебя гости. И пришли мне Сайреса с одним из тех петушков. Перси проголодался». При виде Мозеса Ханна заливается счастливым румянцем. Она улыбается ему, он отвечает тем же. И я понимаю, что все пропало. Свадьбы ждать не позднее, чем через год. «А отец дома?» — спрашивает она, глядя на Сапсана. «Не знаю, но мне нужно вернуть Перси в его выгородку». Ханна скрывается в доме и через минуту возвращается с Сайрисом, который держит за горло ощипанного петушка. Он улыбается и покачивает тушкой. По насмешливому блеску в его карих глазах я чувствую, что Сайрис не прочь кинуть ее Мозесу и посмотреть, что будет. В конце концов, Ханна — его младшая сестренка. Не может же он позволить ее ухажеру расслабиться. При иных обстоятельствах я бы даже позволила ему подразнить Мозеса. «Брось тушку к калитке, а то он сейчас на тебя кинется», — говорю я Сайрису. Петушок с влажным шлепком приземляется ровно туда, куда целился Сайрис. Я подаюсь назад, а Перси слетает с калитки и вцепляется в свой обед прямо на тропе. «Мозес, может, вы с Ханной и Сайрисом пойдете выпить чаю? Я отнесу Перси на лесопилку и скоро вернусь». «Конечно, мистерс Баллард», — говорит Мозес, привязывает поводья и пробирается через калитку. Он осторожно обходит Сапсана, стараясь не смотреть на его обед, и идет за моими детьми в дом. Вот обязательно надо было прийти в такой день, когда просто невозможно соблюдать приличие. Но зато им будет, что в будущем рассказать своим детям. Я потихоньку оставляю их и иду смыть кровь с рук. Мне не стыдно признаться, что я затягиваюсь тем, чтобы забрать Перси. Я надеюсь, что вот-вот подъедет Эфраим и освободит меня от этой обязанности. Но его нет, и из леса не слышно стука копыт. С каждым мгновением становится все тише и холоднее. «Придется поговорить об этом с твоим хозяином», — говорю я, стягивая шаль с плеч. «Это недостаточная защита, но лучше, чем ничего, и я обматываю ее вокруг левого предплечья. Чтобы раздробить мне руку, Перси достаточно всего раз сжать свои жуткие когти. Он в состоянии продрать плоть и дойти до кости. Но ведь Эфраим не зря его учил. Напоминая себе об этом, я задерживаю дыхание, закрываю глаза, отворачиваюсь и вытягиваю левую руку в бок под прямым углом. Как только я довожу движение до конца, в лицо мне ударяет волна воздуха и бьющих крыльев. Дверь в выгородку Перси я открываю ногой. Он меня все-таки не поранил. Скорее всего, потому что я все сделала точно, как Эфраим. Тысячу раз видела, как он это делает. Стоило Перси обрести равновесие у меня на левой руке, я просунула пальцы правой ему между лап, прямо над когтями, и приподняла его. Потом оставалось только закрепить путы и дойти до лесопилки, держа Сапсана на вытянутой руке. Эфраим так и не появился. С каждой минутой у меня все сильнее сосет под ложечкой. Все страхи и тревоги, которые я гнала от себя последние 2 недели, набегают волна за волной и становятся все сильнее. Но я не могу сейчас дать им воли. Мне надо подготовиться к поездке в Вассалборо во вторник и как следует принять молодого человека, который пришел ухаживать за моей дочерью. Наверное, поэтому я не сразу замечаю очевидное. Слишком много всего происходило одновременно. Но, наконец, уже сажая Перси в выгородку, я вижу. Эфраим привязал к лапе Перси записку. «Увидимся в суде. Привези книгу». Вассалборо. Среда, 23 декабря. Я сижу на кровати в комнате, которую сняла на чердаке таверны Силвер-стрит, Вассалборо, и разворачиваю записку Эфраима. Потом снова сворачиваю. Провожу ногтем большого пальца вдоль линии сгиба, при этом протирая бумагу. Почерк у Эфраима аккуратный и четкий, буквы на идеальном расстоянии друг от друга и выписаны твердой рукой. Я восхищаюсь их красотой, точностью каждой элегантной линии и изгиба. Мой муж верит, что почерк человека есть свидетельство его характера. Они начнутся меньше, чем через час. Но Эфраима все еще нет. Я приехала вчера в одиночку. Решила не ехать с Фостерами, чтобы дать себе время и возможность подумать. В Ассалборо я прибыла к закату и думала, что муж уже меня ждет. Его не было. Так что я не стала ужинать и рано легла. Мне хотелось как следует выспаться. В животе у меня бурчит, но от одной мысли о еде подташнивает. Я причесываюсь, надеваю свое лучшее платье, зашнуровываю ботинки и убираю дневник в кожаную сумку. Потом, наконец, выхожу из комнаты. Осторожно спускаюсь на 3 пролета вниз, глядя, куда ступаю. На лестнице полутьма. Завтракать не иду, но, проходя через большой зал, беру из миски на одном из столов мягкое сморщившееся яблоко и направляюсь в конюшню за таверной, где поставили на постой Брута. Там почти так же темно, как на лестнице, и по пути к его стойлу мне приходится обходить кучи навоза. Я бросаю взгляд по сторонам. Стерлинга нигде нет. «Где же ты?» — шепчу я себе под нос. Брут тихонько ржет, когда я подхожу, и выглядывает из стойла. Протягиваю ему яблоко на ладони, и он берет его зубами. «Не кусай никого, пока меня не будет», — говорю я и ласково глажу его нос. Еще мгновение, и я стою с закрытыми глазами. Запах соломы, лошадей и навоза меня успокаивает. Он напоминает о доме и придает мне сил. «Да, я тяну время», — говорю я Бруту. «Иногда приходится делать то, чего боишься». Он смотрит на меня немигающими карими глазами. Не сочувствует. Потом фыркает, обдавая мне лицо теплым воздухом. «Ну и ладно, можешь вести себя как осел». В отличие от Хэллоуэлла, все судебные заседания в Ассалборо проходят в доме собраний, длинном прямоугольном одноэтажном здании, которое служит одновременно церковью, залом суда и клубом. Он стоит прямо через улицу от таверны, и как только я выхожу на улицу, я вижу, что на вход уже очередь. Как и в Крюке, на суды всегда собирается множество народу. Не желая упустить хорошее место, я торопливо перехожу грязную дорогу и поднимаюсь на настил, который тянется вдоль всех домов и лавок на той стороне дороги. Встаю за группой перешептывающихся женщин и вслед за ними вхожу в дом собраний. Половина скамей уже заполнена, но я стараюсь сесть как можно ближе к передним рядам. Выбрав место, сажусь, ставлю сумку на пол между ногами и настраиваюсь ждать. Поскольку один из обвиняемых в деле Фостер — окружной судья, это слушание привлекло много внимания. Это не значит, что его будут рассматривать первым или что его вообще будут рассматривать сегодня. Мировой суд иногда заседает целых 3 дня подряд. Хотя в этот раз, думаю, будет не так. Скоро Рождество. Я вижу Джозефа Норта. Он сидит слева от длинного стола в передней части комнаты, за которым немолодой мужчина в шелковой мантии и белом пудреном парике изучает повестку дня на сегодня. Это зимнее заседание, и мантия у судьи красная. Летом полагается черная. Норту явно не нравится сидеть рядом с остальными подзащитными. Никто из них ни с кем не разговаривает. Держится Норт очень прямо. На нем лучший сюртук, он чисто выбрит. Комната продолжает заполняться, а Эфраима так и не видно. Ровно в 9 часов судья стучит молотком по столу, и публика затихает. Я вытягиваю шею, стараясь высмотреть Ребекку Фостер, и замечаю ее в дальнем углу рядом с мужем. Глаза у нее закрыты, она повернулась к окну, будто пробивающийся сквозь него слабый свет дает ей силу. Она выглядит прекрасной и сломленной. По другую сторону прохода, на 5 рядов вперед, сидит Лидия Норт. Вид у нее изможденный и опустошенный. Она худая, как палка, и бледная, как тень. Скулы заострились, ключицы выпирают над кружевным воротником синего платья. Думаю, головные боли у нее в последнее время стали хуже. Но это не помешало ей поддержать мужа. «Заседание мирового суда объявляется открытым», — объявляет секретарь. «Председательствует достопочтенный Абадия Вуд». «Достопочтенный» в данном случае термин довольно условный. Вуд по профессии врач. Как и сам Норт, он мировой судья, признанный штатом Массачусетс и районом Мэн. Но никакого обучения не проходил и юристом не является. Он лишь затыкает дыру в системе правосудия, сам имея довольно приблизительное представление о законодательстве. Большинство подобных судей принимают решения на основе здравого смысла, а некоторые — на основе личных предпочтений. Поскольку это просто слушание, никаких адвокатов нет, присяжных тоже, и приговор выноситься не будет. Суд должен только установить, что выдвинутые обвинения достаточно веские, и сформулировать, если потребуется, официальное обвинение для будущего судебного процесса. Абадия Вуд смотрит на лежащий перед ним список дел и произносит: «Суд выслушает показания по делу супружества против Генри Джексона. Мистер Джексон, цирюльник, обвиняется в умышленном нанесении телесного повреждения при бритье Джейкоба Реттона 2 месяца назад». Двое мужчин выходят к длинному столу и по очереди излагают свою сторону дела, а судья задает им вопросы. Вся дискуссия занимает меньше 10 минут, и Вуд заявляет, что Генри Джексон порезал клиента опасной бритвой нечаянно. Никакого официального обвинения не выдвигается. Хотя у Джейкоба Реттона до конца жизни будет шрам на челюсти. Генри Джексону приказывают выплатить компенсацию в 12 шиллингов и так далее. Он рассматривает 3 дела о мелком воровстве, 2 о клевете, 1 заявление о разводе, 1 о распределении наследства, нарушение контракта неофициального и 5 требований о взыскании долга. Вуд присуждает 6 штрафов, и все их записывает секретарь. На рассмотрение всех этих дел уходит почти 2 часа, и к концу их у меня все затекло. Слишком долго я сидела на одном месте. Я уже сожалею, что не позавтракала, и гадаю, не выдастся ли минутка выскользнуть в уборную. Далее дело содружества против Джозефа Норта и Джошуа Бёрджеса. Норт поднимается на ноги, и я напрягаюсь. Но тут с дальнего конца зала к столу судьи направляется Барнабас Ламбард. До сих пор он стоял так неподвижно, что я его не замечала. Он шепчет что-то об Адии Вуду и возвращается на свое место. Однако Барнабас успевает меня заметить, и я не могу решить, что означает выражение его лица, раздражение или любопытство. Вряд ли он ожидал увидеть меня здесь, в суде. Потом, если найдется время, извинюсь перед ним, что не предупредила насчет трупа. Абадия Вуд поворачивается к секретарю и говорит: «Вычеркните, пожалуйста, Джошуа Бёрджеса из протокола суда. Нас проинформировали, что он скончался. Также отметьте, что, возможно, по поводу причины его смерти будет расследование». «Прошу прощения, Ваша честь». Норт делает шаг вперед и откашливается. «Думаю, тут произошла ошибка. Бенджамин Пейдж, врач в Хэллоуэлле, объявил смерть Бёрджеса утоплением в результате несчастного случая». Я смотрю на Норта, пытаясь понять, что он задумал. Меньше 5 дней назад он угрожал Сайрису, намекал, что тот убил Бёрджесса, а теперь опять вытащил заключение доктора Пейджа. Непонятно. Словно чувствуя мой взгляд, Норт оглядывается на меня, хмурится и снова смотрит на судью. «А, так это угроза», — думаю я, — «и угрожает он мне. Он знает, что я не хочу, чтобы имя Сайреса звучало в суде в связи с расследованием убийства. Напоминает мне, что у него есть туз в рукаве». «Мистер Ламбард?» — спрашивает Вуд. Барнабас снова делает шаг вперед, но на этот раз снимает шляпу и прижимает ее к бедру. «Да, Ваша честь. Вы поехали арестовать мистера Бёрджесса?» «Да, по приказу этого суда». «И что вы обнаружили?» «Что он мертв. Я сам видел его тело, поскольку его хранят до тех пор, пока земля не оттает, и можно будет вырыть могилу». «И показалось ли вам, что он утонул?» Барнабас качает головой, два локона падают ему на лоб. «Нет, Ваша честь, он...» Норт прокашливается. «Опять-таки, Ваша честь, разрешите уточнить? Если мне понадобится уточнение, я вас спрошу. Продолжайте, мистер Ламбард». Барнабас заинтересовал меня еще когда я увидела его стычку с Джеймсом Уоллом у таверны Полларда. И теперь он продолжает меня удивлять. «Когда я осмотрел тело мистера Бёрджесса, то увидел, что у него множество травм. Поэтому я попросил разрешения просмотреть судебные протоколы о его смерти». Тут он бросает на меня взгляд и едва заметно кивает. «Официальной причиной смерти действительно записано утопление». Толпа тихо переговаривается, и Барнабас им не мешает. «Однако», — говорит он после паузы, «в протоколе также указано, что имелось и второе, противоположное мнение о причине смерти, также высказанное профессиональным медиком, и это мнение состояло в том, что произошло убийство, а именно повешение. Я, как судебный пристав, с учетом того, что господин Бёрджесс один из двух обвиняемых в серьезном преступлении, считаю, что это необходимо расследовать, в том числе потому...» Вид у него становится слегка виноватый. «Что в ходе того же слушания один человек был обвинен в убийстве мистера Бёрджесса». «Кто же?» — спрашивает Вуд. «Преподобный Айзек Фостер, сэр». «Глупый мальчишка», — думаю я. Барнабас смотрит на меня и явно читает эту мысль у меня на лице. Он встревоженно хмурится и поворачивается к Вуду. «Мистер Норт», — спрашивает Вуд, — «были ли вашему суду предоставлены какие-нибудь доказательства?» Норт встает, и я вижу, что он тщательно подбирает слова. «Молодая женщина, работавшая на Фостеров, утверждает, что слышала, как мистерс Фостер сказала, что ее муж убил Бёрджесса. Но ее утверждение также было оспорено в моем суде, и я дал секретарю указание занести обвинение в протокол, но не предпринял никаких действий, поскольку это явно задача для другого суда». Норт криво улыбается. «С учетом обстоятельств». «Ну, по крайней мере, на этот счет мы согласны». Вуд хмыкает, потом ударяет по столу молотком. «Секретарь укажет в протоколе, что по вопросу о причине смерти Джошуа Бёрджесса решение принято не будет. Оно откладывается до следующего заседания. Как и любые вопросы о том, замешан ли тут преподобный Фостер или кто-либо еще. Перейдем к существу дела. Дело против Джозефа Норта, обвиняемого в нанесении телесных повреждений мистерс Фостер. Все стороны прошу выйти вперед». Ребекка выходит вперед, сцепив руки перед собой и высоко держа голову. Рядом становится Айзек, заботливо положив руку ей на талию. Вдруг он отодвигается и подходит к судейскому столу, а Ребекка бросает на него встревоженный взгляд. «Перед тем, как мы начнем, у меня есть требование», — говорит он. Вуд смотрит на Ребекку, потом на Айзека. «Я так понимаю, вы мистер Фостер?» «Да». «Не беспокойтесь, мистер Фостер. Суд сегодня не будет рассматривать обвинения, выдвинутые против вас. Я не об этом хотел высказаться. Хотя, учитывая, что в прошлом месяце в суде у судьи Норта не было ни меня, ни моей жены, и у нас не было возможности защитить свою репутацию, прошу официально занести в протокол, что я отвергаю обвинение. Я не виновен в смерти этого человека». «Хорошо. Секретарь внесет ваше заявление в протокол». Айзеку Фостеру едва за 30. У него непримечательная простоватая внешность, но его хорошо поставленный голос разносится по всей комнате. «В тот же день, когда против меня были выдвинуты эти лживые обвинения, Джозеф Норт зарегистрировал обвинение в распутстве относительно моей жены. Я бы хотел, чтобы оно было снято». «Это весьма необычно», — говорит Вуд. «Почему было выдвинуто такое обвинение?» Айзек открывает рот, собираясь ответить, но его перебивает явно нервничающий Норт. «Это обвинение выдвинула молодая экономка госпожи Фостер, а не я. Она заявляет, что госпожа Фостер беременна не от своего мужа». «Это та же самая молодая женщина, больше на нее не работающая, которая обвинила ее мужа в убийстве?» — спрашивает Вуд. Норт прокашливается. «Да, она самая». Голос Абадии Вуда становится ледяным. «И вы сочли уместным зарегистрировать подобное обвинение по делу, в котором сами являетесь обвиняемым?» В зале суда тишина. Все слушают диалог судьи и Норта. Неожиданный поворот событий полностью захватил внимание собравшихся. Норт выпячивает подбородок. «Я выполнял свой долг». «В данном случае вы зашли слишком далеко. Я приказываю немедленно снять обвинение в распутстве против Ребекки Фостер». Он поворачивается к секретарю. «В качестве объяснения укажите конфликт интересов». В мировом суде один судья, и у него большая свобода в принятии решений. В гражданском же суде решает большинство, и я рада, что сегодня дело слушает один человек, а не трое. «Могу я продолжить? Или вы хотите сообщить нам еще о каких-нибудь нарушениях?» Абадия Вуд складывает руки на столе и смотрит в упор на Норта. «Нет-нет, давайте с этим разберемся», — отвечает ему Норт. Я бросаю осторожный взгляд на Лидию. Она не сводит глаз с мужа и кажется крайне возбуждена, но ей хватает здравого смысла держать свои чувства при себе и помалкивать. Вуд снова изучает список дел, потом поднимает взгляд на собравшуюся толпу. «В обвинении сказано, что в ночь на 10 августа Джозеф Норт и Джошуа Бёрджес вломились в дом Айзека Фостера и нанесли телесные повреждения жене вышеупомянутого мистера Фостера». Он смотрит на Ребекку. «Эти обвинения вы выдвигаете перед судом?» Стоя перед судейским столом, Ребекка твердым голосом говорит. «Нет, не эти». Тут ахаю не я одна. Господи, да что она делает? Абадия Вуд смотрит в документы, потом снова на Ребекку. «У меня указаны телесные повреждения. Если дело не в них, каковы ваши обвинения?» «Телесные повреждения имели место», — говорит она И тут на последнем слоге я слышу, что голос у нее все же слегка дрожит. Но они были вызваны изнасилованием. Именно таково мое обвинение, Ваша честь. В ночь на 10 августа эти мужчины вломились в мой дом и... Она прокашливается и сглатывает. Они меня изнасиловали. Вуд хмурится. Это очень серьезное обвинение. У вас есть доказательства? Они оставили мне достаточно доказательств. Ребекка подносит дрожащую руку к животу и натягивает ткань так, чтобы маленький круглый выступ был очевиден. Вы также заявляете, что беременны в результате этого нападения? Да. После паузы Вуд поворачивается к Норту. Что вы ответите на эти обвинения? Бахвальство в его голосе больше не слышно. «Я отрицаю все, что сказала эта женщина. Я не был в ее доме тем вечером и не делал того, в чем она меня обвиняет». «Тогда где же вы были?» — спрашивает Вуд. «Я ужинал у себя дома с майором Генри Уорреном из бостонского ополчения. Его полк сейчас в Форт Галифаксе, но когда появится возможность, он охотно это подтвердит». После ужина он уехал, и мы с женой отправились в постель. «Мистрес Норт?» Она встает и говорит слабым голосом. «Все так, как он сказал. Мой муж в тот вечер был дома». Норт не смотрит на Ребекку, но голос его становится мягче. «Я не буду оспаривать, что кто-то напал на мистрес Фостер. Но ни в чем из того, о чем она говорит, нет моей вины. Меня оболгали. Возможно, на вас было совершено серьезное нападение, мистрес Фостер». Вуд грозит пальцем Норту, который опять собирается его перебить. «Но я в сложном положении, поскольку не в состоянии подтвердить ваши слова. Без свидетеля нападения... Мы не можем доказать, что оно случилось. Обвинить человека в преступлении, караемом смертной казнью, без каких-то доказательств — дело трудное». Айзека Фостера пробирает дрожь. Сначала у него срывается голос, а вскоре начинает трястись рука, которой он тычет в Норта. Никогда не видела, чтобы он настолько вышел из себя. Он в гневе, весь взмок. Очки у него сползают с носа, и он рывком поправляет их. «Он был свидетелем! Он это сделал!» Вуд с явно расстроенным видом напоминает Айзеку, что Норт обвиняемый, не свидетель, и что в любом случае он отрицает все обвинения. «Извините», — Ребекка подходит поближе к судье. «У меня... есть свидетельница. Она в этом зале. Она может подтвердить, что я говорю правду». Я чувствую, как у меня сосет под ложечкой, а сердце начинает отчаянно колотиться. «Я протестую против этой свидетельницы», заявляет Норт, снова выступая вперед. «Она не... сейчас не ваша очередь выступать, мистер Норт». Абадия Вуд говорит громко, четко выговаривая каждый слог. Он явно теряет терпение. «У вас будет такая возможность. Вернитесь на место». Норт делает, как велено, но я вижу, как в нем растет раздражение, как оно выплескивается в каждом его вдохе и выдохе. Он привык полностью контролировать то, что происходит в зале суда. «И кто этот свидетель?» спрашивает Вуд. «Это я!» говорю я, вставая с места. Весь зал разворачивается ко мне. «Я могу подтвердить все, что Ребекка Фостер только что сказала суду». «Пожалуйста, пройдите вперед, мистрес Баллард!» Судья Вуд жестом подзывает меня к своему столу. «Я возражаю!» заявляет Джозеф Норт, отбросив всякое чувство приличия. Закон о статусе замужней женщины запрещает любой женщине, даже такой уважаемой, как мистерс Баллард, давать показания в суде без присутствия отца или мужа. А каким образом это вас касается, полковник? Таким, что это вопрос закона. Закон четко ограничивает то, какие показания она может давать. Я пробираюсь через толпу, держа в руке сумку, и, не обращая внимания на Норта, обращаюсь прямо к Вуду. Я повитуха, и законы Массачусетса и округа Мэн позволяют мне давать показания в суде без отца или мужа. Я это делаю в суде у Джозефа Норта по много раз в год, и он ни разу не возражал. Норт качает головой, поднимает руку, для большей выразительности еще и пальцем тыча, а потом и сам подходит к столу. Законы Массачусетса гласят, что повитуха может давать показания по вопросам отцовства. В слушаниях по таким вопросам, как сегодняшний, у нее подобного права нет. Можно сказать, что сейчас тоже речь идет о вопросе отцовства, говорю я. Это обвинение доказать невозможно. Впервые за сегодняшний день Абадия Вуд выглядит неуверенно. Он смотрит на Норта, потом на меня, но ничего не говорит и не комментирует возражения Норта. Молчание затягивается, и Норт держится все увереннее. Я крепче сжимаю сумку. «Прошу вас, ваша честь, мой отец умер много лет назад, а мой муж здесь!» — кричит Эфраим через весь зал суда прямо от входа. «Я здесь!» Эфраиму нужно время на то, чтобы выйти вперед. В доме собраний столько народу, что сесть давно негде, и ему приходится протискиваться между десятками стоящих, чтобы добраться до меня. Когда муж подходит, я чувствую, что от него пахнет конем, потом и ветром, и понимаю, что он скакал вовсю, чтобы успеть на заседание. Эфраим успокаивающе сжимает мне руку. «Извини», — шепчет он мне на ухо, — «потом объясню». Эфраим поворачивается к судье и улыбается. Он знаком с Абадией Вудом, но ради слушателей представляется. «Я Эфраим Баллард, муж Марты, и прошу прощения за опоздание». Он сурово смотрит на Норта. «Оно произошло помимо моей воли». «Спасибо, что приехали, мистер Баллард», — говорит Вуд и кивает мне. «Пожалуйста, расскажите суду, что вы знаете о событиях 10 августа». «Я пришла к мистерс Фостер 19 августа и увидела, что у нее серьезные травмы. Я повитуха и больше 30 лет лечу женщин. Я знаю, какие травмы бывают от изнасилования, и у Ребекки были одни из худших, когда бы то ни было виденных мною». «Она лжет!» — рычит Норт. «Это ваша единственная защита?» — раздраженно отзывается Вуд. «Что любая женщина, которая вам противоречит, лжет. Продолжайте, мистерс Баллард». «Я своими глазами видела травмы, которые она получила после нападения. У нее было множество синяков и ссадин, разбитая губа. Я перевязала ей раны, помогла вымыться и выслушала в подробностях обо всем, что с ней случилось. С тех пор она не изменила ни одной детали своего рассказа». Абадия Вуд чешет подбородок. «А как суд может быть уверен, что вы с мистерс Фостер не вступили в сговор с целью ложно обвинить полковника Норта?» Я подавляю вздох. Никогда не пойму, с чего мужчины взяли, что женщины изо всех сил стараются их уничтожить. По моему опыту, обычно дело обстоит наоборот. «Я могу это доказать», — говорю я ему, — «если вы позволите». «Разумеется». Я достаю дневник из сумки, отношу к столу, кладу перед судьей и отлистываю до записи за 19 августа. Потом я пододвигаю книгу ближе, чтобы ему удобнее было читать. «Вот», — говорю я, — «я записала обвинение Ребекки в своей памятной книге в ту же ночь, как она мне это рассказала. Отметьте, что я с тех пор еще много месяцев ввела записи и не могла бы вернуться назад, чтобы вписать новое. То, что говорит Ребекка, — правда, в каждом слове и в каждой подробности». Абадия Вуд велит всем разойтись, чтобы он мог прочесть записи в дневнике и все обдумать. Судя по тому, сколько людей выходит из дома собраний, сюда вполне мог собраться весь Вассалборо. Мы с Эфраимом пробираемся к двери, и я краем глаза замечаю Лидию Норт. Она проталкивается к нам и машет рукой, пытаясь привлечь мое внимание. Подойдя к нам на несколько футов, Лидия зовет. «Марта, мы можем поговорить? У меня тоник закончился». Но к этому моменту мы в самой давке у входа. Лидию оттесняют, и ее голос теряется в шуме толпы. Я не оглядываюсь на Эфраима и не проверяю, заметил ли он ее. Сейчас проще сделать вид, что я ничего не слышала. Когда мы оказываемся на улице, Эфраим ведет Стерлинга в конюшню, чтобы его накормили и обиходили, а я иду с ним. «Ты получила мою записку?» — спрашивает он, пытаясь отыскать пустое стойло. «Чуть при этом руку не потеряла, но да». «Перси бы не причинил тебе вреда». «Рада, что ты в этом уверен. Мне пришлось скормить ему ощипанного куренка для верности». Как только Эфраим отдает поводья щербатому помощнику конюха и вручает ему шиллинг за уход за конем, я его обнимаю. «Я так боялась, что ты не вернешься». «Дело чуть этим не кончилось». Он притягивает меня к себе, вдыхает запах моих волос. «На болотах в это время года просто ужас. Нас дважды чуть не затянуло. Если Норт сдаст эти земли в аренду, я его назову убийцей. Там невозможно выжить». «Он был готов тебя убить прямо сейчас», — говорю я. «Пусть попробует». «Я возражаю, если ты не против. 3 недели без тебя — это и так было слишком». Эфраим ведет меня обратно в таверну, и мы обедаем за маленьким столиком в углу. Обед выходит тягостный. Тушеное мясо безвкусное, хлеб сухой. Я скучаю по нашему городу, по нашей таверне и стряпне Эбигейл Поллард. Мы ковыряемся в еде, и тут кто-то подходит к нам и смущенно откашливается. Я поднимаю голову и смотрю на подошедшего. «Мистерс Баллард», — говорит он, потом кивает Эфраиму. «Мистер Баллард?» «Это Барнабас Ламбард», — объясняю я мужу, — «судебный пристав. В твое отсутствие много чего успело произойти». Эфраим наблюдает за парнем и молчит. Барнабас снимает шляпу. «Я не знал, что Фостеры ваши друзья», — говорит он мне. «Вы не могли этого знать». «Я определенно не хотел ухудшить их положение, но вижу, что вышло именно так. И это меня беспокоит. Я просто доложил о том, что обнаружил в Хэллоуэлле». Он еще раз откашливается и тоном мягкого укора добавляет. «О том, что вы послали меня обнаружить». Я не смотрю на мужа, но чувствую на себе его любопытный взгляд. «Каюсь. Надо было сказать вам, что Бёрджесс мертв, но я боялась, что вы уедете, не посмотрев на него. Я по-прежнему считаю, что его убили, но убивал не Айзек Фостер». «Вы в этом абсолютно уверены?» Я колеблюсь, но всего секунду. «Я слишком долго живу, чтобы быть в чем-либо уверенной, но Айзек — человек книжный. Насилие — это не его. И ведь это он настоял на том, чтобы передать дело в суд. Зачем ему тогда вершить правосудие самому, не дожидаясь начала процесса?» «Что ж, надеюсь, вы правы». Барнабас снова надевает шляпу. «Мне пора возвращаться». Эфраим смотрит ему вслед, и я вижу по взгляду мужа, что у него накопилось много вопросов. Как только Барнабас исчезает за дверью, Эфраим поворачивается ко мне. Что это было? Кажется, юный мистер Ламбард добивается моего расположения. А зачем ему это нужно? Возможно, за тем, что он без ума от твоей дочери. Вряд ли Мозесу это понравится. Вряд ли Мозесу есть до этого дело. Барнабас не Ханной интересуется. Эфраим складывает 2 и 2. Хмурится. Нет, она слишком молода. Ты это Долли расскажи. Лучше ты мне расскажи, что произошло за время моего отсутствия. И побыстрее. Я открываю рот, собираясь именно это и сделать, как вдруг мы слышим крики с улицы. Судья готов. Мы снова входим в дом собраний, и зрители расступаются, давая место нам с Эфраимом. На этот раз мы находим места получше, в передней части. Вуд ждет, пока не придут все заинтересованные лица. «Дело, представленное сегодня суду, очень сложное», — начинает Абадия Вуд. «Мистерс Фостер дала убедительные показания, а мистерс Баллард подтвердила, что на нее действительно напали в августе». «О, Господи, нет!» — думаю я. «Я уже чувствую, что дальше грядет «но», которое послужит оправданием для отказа в правосудии. Я ощущаю его приближение так, как ощущаю приближение бури или скандала, как молнию в воздухе. Оно вздымается у меня в крови, и я так сильно сжимаю руку Эфраима, что он охает от боли. «Затруднение заключается в том, — продолжает Вуд, — что мировой суд предназначен для решения мелких вопросов, а обвинения, которые мы сегодня выслушали, очень серьезны. Поэтому я передаю дело на дальнейшее рассмотрение в гражданский суд». Комната взрывается шумом, но Вуд 7 раз стучит молотком по столу. «Суд снова соберется в Хэллоуэлле в полном составе 29 января». «Ну и трус! Ну и шваль подзаборная! Ну и жалкий проходимец!» Эфраим заходит в мою комнату в таверне, и я с силой захлопываю дверь. Потом швыряю сумку на пол и начинаю шагать взад-вперед. «Просто взял да скинул себя всю ответственность!» Эфраим со вздохом опускается на кровать и стаскивает сапоги. «Он заседает в окружном гражданском суде Кеннебека. То есть он снова будет слушать это дело». «Он мог бы выдвинуть обвинение сегодня. Мог бы послать дело прямо в высший апелляционный суд». Голос у Эфраима мягкий и теплый. «Вот поступил тоньше Марта. Он знает, что любые серьезные обвинения, выдвинутые судом низшей инстанции, будут наверняка отброшены, если сначала не пройдут через гражданский суд. А вот вердикт, принятый большинством на заседании гражданского суда, придется заслушать. Это кажется трусостью, но на самом деле может оказаться единственной надеждой для Ребекки». Гнев накрывает меня волной. Я вся дрожу, глаза жжет от слез. Эфраим Баллард давно меня изучает и чувствует перепады моего настроения не хуже, чем ветер. Он заставляет меня сесть рядом и положить голову ему на плечо. «Это нечестно». «Да, нечестно». А потом я плачу. В основном о Ребекке и крошечном нежеланном сердце, которое бьется в ее лоне. Но еще и о себе. И о наших дочерях, и о каждой женщине, которая живет, страдает и умирает из-за мужского непостоянства и капризов. Через 3 минуты, выплакав досуха все свои слезы, я наклоняюсь и вытаскиваю из сумки дневник. «Что ты делаешь?» «То единственное, что могу». Я беру перо и дрожащей рукой смешиваю чернила. От гнева почерк у меня почти нечитаемый. Среда, 23 декабря. Облачный день. Я поехала в Васселборо давать показания по делу Содружества против Джозефа Норта, эсквайра. Обвинение состояло в том, что Норт в ночь 10 августа вломился в дом Айзека Фостера и изнасиловал его жену. Я свидетельствовала, что мистрис Фостер 19 августа пожаловалась мне, что сильно пострадала от рук Норта и что у нее были серьезные травмы. Судья определил, что дело будет слушаться на сессии выездного суда в январе следующего года. Несколько часов спустя, когда я приношу ужин, Эфраим надо мной смеется. «Что такое?» Он кивает на кувшин сидра на деревянном подносе и две кружки. «У них что, Эля не было? Ты же знаешь, я такое не пью». Я смотрю на кувшин и не сразу понимаю, на что он намекает. Это было давно, и потом мой отец был расстроен. Он пытался меня убить. «Искалечить, может, парализовать. Не думаю, что он хотел твоей смерти. По крайней мере, не насовсем». Эфраим закатывает глаза. «Не думаю, что он имел в виду временную смерть, когда кинул тот кувшин мне в голову». Собственный смех застает меня врасплох. Это хорошее лекарство после многих недель печали и тревоги, после дня полного разочарований. «Ну, может, и хотел. Самую чуточку. Но согласись, ты этого вполне заслуживал». 35 лет назад. Оксфорд, Массачусетс. 19 декабря 1754 года. Эфраим увернулся. Кувшин пролетел в футе от него и разбился о дверной косяк, наполнив комнату всепоглощающим запахом перебродивших яблок. «Это его право, мистер Мур», — сказал Джозеф Норт, встав между моим отцом и моим мужем. «Надо же, какое слово! Муж! Настолько непривычное, что у меня пока не получалось произнести его вслух. Сама мысль казалась удивительной. Они теперь женаты», — продолжил он, поднимая свидетельство о браке, словно бы в доказательство своих слов. «Как городской клерк, Норт имел законное право нас поженить. Эфраим знал этот факт и использовал его». «Наплевать мне на его права. Меня беспокоит репутация моей дочери». «От нее ничего не осталось, отец». Об этом позаботился Билли Крейн. Когда я заговорила, это всех удивило. Присутствующие тут же развернулись ко мне. Я молчала весь вечер, а рот открыла, только когда пришла моя очередь произносить обеты. Я отринула всех прочих и прилеплюсь только к тебе. Слова эти все еще грели мне губы, и я сжала их, стараясь сохранить это ощущение. Те несколько мгновений, пока длилось произнесение обетов, я ничего не боялась, не стыдилась. Мать плакала уже больше часа. Отец то впадал в бешенство, то пыхтел от облегчения, что репутация его опозоренной дочери восстановлена. Норт пришел вскоре после нас, как и обещал, и принес оформленные документы. Мы вошли в дом, держась за руки, и Эфраим не выпустил мою руку даже на секунду. «Билли Крейн мертв», — сказал Норт. Отец кивнул, скрестил руки на груди. «И спасибо вам за это». «А Марта пойдет со мной», — твердо сказал Эфраим, возвращаясь к изначальной теме. «Мы заживем своим домом с сегодняшнего дня». Большинство пар, включая моих родителей, селились вместе только через много месяцев после свадьбы. Несмотря на вступление в брак, они откладывали совместное проживание до того, пока в их собственном доме не будет все готово. По традиции считалось, что им нужно время на то, чтобы собрать необходимое, а жениху закончить обустраивать дом. Но на самом деле этот обычай отложенной семейной жизни родители невесты часто использовали, чтобы убедиться, что их дочь не допустила ужасную ошибку при выборе мужа. Редко, но все же бывали случаи, когда через несколько недель после свадьбы брак требовали аннулировать. «У нее же ничего нет», — простонала моя мать. «У нее есть я. А у меня всего достаточно для начала совместной жизни», — сказал Эфраим. «Разве мало у нее отобрали? Вы хотите отобрать и то, что положено по обычаю?» Он имел в виду общее собрание, на котором молодым дарили предметы домашнего обихода, посуду, белье и лоскутное одеяло. Обычно его устраивали после свадьбы и до того, как пара начинала жить вместе. Эфраим хотел, чтобы женщины нашей общины все же сшили мне свадебное лоскутное одеяло. Он хотел, чтобы в городе меня не позорили. «Если она сделала такой выбор, то обойдется», — сказал мой отец. Чувствовалось, что он пожалел о своих словах сразу же, как произнес их, но, тем не менее, упрямо выпятил подбородок, не отказываясь от них. «Мне очень жаль, что вы так считаете, мистер Мур. Я был о вас лучшего мнения». Эфраим выпустил мою руку и, обняв меня за талию, притянул к себе. «Можете прислать ее сундук утром, но сегодня она пойдет со мной». Домик был больше, чем я ожидала. Две комнаты, в той, что побольше, сложены из камней камин. В одном углу — кухня с плитой для готовки, обеденным столом и длинным кухонным из грубо обтесанных досок, а над ним — окно. Другая комната служила спальней. Я глянула на дверь туда, отвернулась. Руки у меня задрожали. Эфраим выпустил меня из объятий и отошел. «Тебе нравится?» Я полюбила этот дом, как полюбила этого мужчину, но не знала, как сказать ему ни о том, ни о другом. Но надо было ответить на вопрос, поэтому я повернулась к нему и кивнула. «Да». Он прочел ответ у меня в глазах и опустил голову, смущенно улыбаясь. «Скажи «да» еще раз. Мне нравится, как это звучит». Он намекал на наши обеты. Эфраим улыбался все время, пока мы их произносили чуть раньше этим вечером. Сиял так, будто в кухне моих родителей никого, кроме нас, не было. Будто атмосфера там не была накалена до предела. Я не осознавала, что дрожу, пока Эфраим не наклонился разжечь очаг. Как только пламя весело затрещало и жгучий холод ушел из комнаты, он пошел в спальню и разжег огонь и там тоже. Он вернулся. Сжал мою руку в своих. «Идем. У меня для тебя кое-что есть». Я осторожно покосилась на дверь спальни. Мой сундук с приданым все еще оставался дома, полный кружев, льна и вышивки. Всего того, что я делала с детства, что делают женщины, чтобы создать настоящий дом. Но мужчины не такого дара ждут от женщин в день свадьбы. Эфраим чуть склонил голову, чтобы заглянуть мне в глаза. «Не это. Не бойся меня, Марта. Я тебя не обижу». Он притянул меня к себе и запустил руки в волосы у меня на затылке, в буйные кудри, которые мне никогда не удавалось полностью укротить. «Я никогда не сделаю тебе больно. Никогда». Я отодвинулась и взглянула ему в лицо. «Что же ты придумал?» «Вот, смотри». Он показал на длинный стол в кухне, и я только сейчас заметила стоявшую на нем шкатулку. Она была вырезана из сосны, без гвоздей и шипов, в шпунт. Кто, кроме Эфраима, взялся бы за подобное? Я положила ладонь на крышку. Потом я обвела рукой весь остальной дом, где все поверхности были безупречно обработаны, а каждый шов надежно заделан для защиты от холодов. «А у тебя, я вижу, было много лишнего времени». Эфраиму понравился мой поддразнивающий тон. Он сразу пододвинулся ближе и мягко положил руку мне на плечо. Рука у него была тяжелая и сильная. «Дом я уже несколько месяцев, когда строил, а мебель — несколько недель. Надо же было чем-то заняться по вечерам». «Да уж», — я прокашлялась. «Открой», — сказал он, — «это все тебе». Эфраим подтолкнул меня, и я открыла крышку шкатулки. Внутри оказалась книга с чистыми страницами в кожаном переплете, брикеты чернил, перо и Библия короля Иакова. Я вытащила их и разложила в ряд на столе. «Что это?» «Начало вашего образования, мистерс Баллард». Я рассмеялась. «Ты же знаешь, что я не умею читать». «О том и речь, любимая». «Я не понимаю». По лицу его я не могла понять, к чему он ведет, и уже собиралась попросить объяснений, как он накрыл мой рот своим. Руки его легко, как перышко, коснулись моих щек. Большие пальцы погладили линию челюсти. Его язык коснулся моих губ, приглашая их раздвинуться, стать мягче. И через мгновение я их раскрыла. На вкус он был как соль, хлеб и яблочный сидр. Руки его не отрывались от моего лица, но я чувствовала, каких усилий это ему стоит. Чувствовала на его губах страсть, которой он не давал выхода. Чувствовала томление в каждой клеточке его тела. Эфраим Баллард целовал меня долго, целую вечность. Когда он, наконец, отодвинулся, то дышал он тяжело. «Я не собираюсь сегодня тобой овладевать, Марта. Этого не будет, пока ты сама меня не попросишь». «Нет», — сказал он, покачав головой, — «пока ты меня не будешь умолять. Я не заберу у тебя ничего, что ты не отдашь мне сама по доброй воле. Понимаешь?» «Да», — еле слышно выдохнула я. «Только об одном я тебя попрошу. Как твой муж». Он придвинул свое лицо к моему так близко, что я была уверена, он меня опять поцелует. Но Эфраим только потерся носом о мой нос, туда-сюда, пока я не закрыла глаза. «Позволь мне тебя целовать. Пожалуйста, когда я захочу. Просто так. Ты можешь довериться мне в этом?» Я не в силах была вымолвить ни слова, но кивнула и слегка запрокинула голову. Он воспользовался моим предложением. Его руки не опускались ниже моих ключиц, а только изучали мой затылок и густые кудри. Эфраим познакомился с мочками моих ушей, со скулой, челюстью, плоско лежащей прядью у виска. Язык он тоже пустил в дело, сплетая его с моим языком и прослеживая форму моих губ. «Тебе понравилось», — сказал он, отодвинувшись. Это был не вопрос. Он знал, что понравилось. Эфраим мог читать мое лицо точно так же, как читал свои конторские книги и романы. Я была у него как на ладони. «Да». «Хорошо, тогда садись». Он кивнул на скамейку у стола. Он поправил лежавшую на столе Библию, как настоящий плотник, сначала выровнял и только потом открыл. Библия была новая, это даже я видела. Кожаный переплет, чистый и твердый, без трещин и потертостей. Первая страница пустая, а вторую я, конечно, не в состоянии была прочесть. Это Эфраима не тревожило. Он прочел ее мне. «Семейная хроника». Он указал на первую строчку, а потом на следующие. «Муж и жена. Рождение. Смерти. Наша жизнь будет записана здесь, на этой странице». Широко улыбаясь, Эфраим ладонью раскрыл книгу так, чтобы разворот был плоский. Развел чернила водой в маленькой плошке. обмакнул остро заточенное перо в черную лужицу. Я расслабилась, сидя с ним рядом на скамье, и почувствовала, что при этом оказалась ближе к Эфраиму. Наши бедра и плечи соприкоснулись. Эфраим трижды постучал пером о край плошки, стряхнув с кончика излишек чернил, потом занес перо над страницей. «Сего 19 декабря в год Господень 1754. Я, Эфраим Баллард, беру в жены Марту Мур». «Это мое имя», — сказал он, царапая пером по бумаге. «Вот так оно пишется». Буквы состояли из углов, линий и изгибов, которые не имели для меня никакого смысла. Но приятно было знать, что эти чернильные закорючки — представляют собой имя, которое теперь принадлежит и мне тоже. «А это», — добавил он, снова опуская перо в чернила, — «твое». Я смотрела, как Эфраим изящно выводит мое имя. Его движения были такими нежными и точными, будто он нарисовал пером мое лицо. Мое имя под его рукой выглядело прекрасным. «Ты когда-нибудь видела, как пишется твое имя?» «Нет». «Твой отец никогда его для тебя не писал?» «Я не просила». «Я напишу его для тебя столько, сколько попросишь. Выгравирую его у себя на сердце, если захочешь». Он опустил губы к моему виску и коснулся ими волос. «И научу тебя писать мое». Он потерся носом о мое ухо, челюсть, висок. Мне стало сложно думать связно. И вообще думать. Вскоре Эфраим это заметил и рассмеялся глубоким теплым смехом. «Ну что ж, мистерс Баллард, приступим к учебе». Он пододвинул к себе бумагу, поправил перо и чернила. Потом раскрыл Библию где-то в середине. «Знаешь, которая эта книга?» Я покачала головой. «Откуда бы?» «В церкви ее для проповедей не используют. И наверняка твой отец никогда ее не читал за столом после ужина». «И что это за книга?» «Песнь песней». Он провел по заголовку пальцем, а я попыталась проследить взглядом за его движением, гадая, какие значки соответствуют какому слову. «Почитать тебе?» «Да, пожалуйста». Эфраим принялся читать, ставя палец под каждым словом и медленно передвигая его при чтении. Я следила глазами. «Песнь песней, песнь царя Соломона», — сказал он. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, потому что ласки твои лучше вина». Я попыталась скрыть улыбку, но он заметил ее прежде, чем я успела стереть ее с лица. Эфраим повторил строку, но на этот раз вплотную прижавшись губами к моим губам. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих», — подумала я. «Я вовсе не против». Я невольно задумалась, говорится ли в книге про его язык, потому что им... Эфраим тоже активно пользовался. «В Библии так написано?» — спросила я, когда он сделал передышку. «Да, там вообще много интересного». До сих пор я не замечала, какой усталый у него вид. Щетина на подбородке, темные круги под глазами. Эфраим зевнул. Кровать в доме была одна, и мы с ним вдвоем там едва помещались. Но Эфраим подумал даже об этом. Он поднял меня на ноги. «Пойдем со мной». Эфраим проводил меня до спальни, открыл дверь, подвел к кровати. Взял мои руки в свои. «Я обещал не трогать тебя, пока ты не будешь готова. И я исполню это обещание, чего бы мне это ни стоило. Но ты моя жена, Марта, и я бы очень хотел... разделить с тобой твою постель». «Мою?» Я ее специально для тебя сделал. Я ответила ему быстрым поцелуем. Это знак согласия? Я кивнула. Да, я предпочитаю спать в тепле. Тогда представь мне честь тебя согреть. Эфраим отвернулся и дал мне раздеться спокойно. Я залезла в рубашке в постель, ожидая, что он ко мне присоединится, но он прежде обошел дом и погасил свечи. Комната наполнилась дымом, а свет теперь исходил только от светящихся углей в очаге. Когда я услышала, как его одежда падает на пол, сердце у меня в груди отчаянно заколотилось. На постели рядом со мной опустилось что-то тяжелое. Потом Эфраим приподнял одеяло, и я почувствовала дуновение воздуха. А потом он вытянулся рядом со мной. «Можно тебя обнять?» — прошептал Эфраим. «Да. Тогда иди сюда и давай спать». Эфраим притянул меня к своей груди и прижался ногами сзади к моим ногам. Если бы мы находились в вертикальном положении, я сидела бы у него на коленях. Но мы не находились в вертикальном положении. Мы лежали в постели, не вступая в брачные отношения. И в то же время ничего столь интимного я еще никогда не делала. И только позже, лежа без сна, который никак не шел, прижавшись для тепла к спине Эфраима, и слушая его медленное и ровное дыхание, я позволила себе представить то, чем мы могли бы этим вечером заняться в темноте. Я думала, каково было бы чувствовать его руки на своем теле, какие места он мог бы изучать губами и языком. Я думала о соитии, не включавшем в себя боль, страх и насилие. Я представила себе, как доверилась бы теплым и нежным рукам мужчины, которого любила, и почувствовала, что мне становится жарко. Мне так хотелось перекатиться на спину и потянуть его за собой, что ни о чем другом я думать не могла. Но я так и лежала с открытыми глазами, уткнувшись носом в его гладкую теплую спину, позволяя ему овладеть мною хотя бы в мыслях. Я глубоко погрузилась в эту фантазию, и тут раздался его низкий голос. «Ну как, Марта, приятно? То, что я с тобой делаю в твоих мыслях?» От удивления я отдернулась. «Нет», — прошептал Эфраим, потянулся назад и снова перекинул мою руку себе на грудь. Положив мою ладонь себе на сердце, он накрыл ее своей. «Не останавливайся. Я уверен, что бы ты там ни воображала, мне это очень нравится». «Я думала, ты спишь». «Я чувствовал, как ты ресницами касаешься моей спины», — объяснил он. «Так я и понял, что ты не спишь. Ты с каждой секундой становилась все теплее». Эфраим рассмеялся. «И я невольно гадаю, что именно ты себе воображала, будто мы делаем у меня в кровати?» «Ты же сказал, что это моя кровать?» «Да, верно, любимая. И когда ты будешь готова к тому, чтобы я делал в реальности то, что я делал у тебя в фантазии, мы найдем твоей кровати новое применение».